Глава 13, часть 1. На пути к своей цели Масаши преодолел уже огромное количество преград. Только вот с последней все оказалось тяжелее. Он уже обманул императорскую семью при помощи силы планетоидов. Скупил все важные предприятия, захватил оружейный рынок Японии и даже смог грамотно подобраться к будущей императрице. Но кто же знал, что из-за огромного количества проблем, связанных с теневым правительством, Масаши просто останется не у дел. Известие о том, что Ичиро в очередной раз тайком провернул важную операцию, слегка вывело молодого гения из себя. Но больше его раздраконило то, что идиотка Аюми, вместо того, чтобы нормально договориться и посоветоваться со своим главным помощником, просто сделала все сама. Такого не должно было быть. Каждый шаг этой дурной самовлюбленной курицы осуществлялся под чутким контролем Масаши, ибо в противном случае вся эта затея просто не имела смысла. Но что сейчас? От него отвернулись, оставили в стороне, как непричастного и совершенно ненужного человека. И ладно бы дело было исключительно в планетоидах. Масаши уже трижды пытался подойти с важным вопросом по поводу защиты границы и трижды был проигнорирован. Но парень просто так не сдавался. Если эта дура не отвечает на звонки и сообщения, то он просто придет в гости лично. Натянуто улыбнувшись, Масаши постучал в широкую дверь из темного дуба. «Войдите», — пропела принцесса. Тяжко выдохнув, самый умный человек Японии зашел в кабинет. Кстати, Аюми совершенно расслабилась. Она перестала носить строгий костюм и сидеть за столом своего покойного отца, как это было ранее. То, во что она превратилась, бесило главу клана Утида еще сильнее, чем тайные операции по спасению человечества. Заплела два длинных хвоста, как у Минами, напялила растянутую майку, шорты, детские полосатые гольфы. Посасывая леденец, надежда всех японцев читала огромную кипу документов, лежа на диване премьер-министра, и при этом болтая ножками в воздухе. «И это великий государь?» «О, Масаши, привет!» — как ни в чем не бывало, ответила она, причмокнув леденцом. «Чего такой напряженный?» «Прошу меня простить, но ваш внешний вид... я ничего против не имею, но разве сейчас вы не на работе?» — осторожно уточнил Утида. «Вся моя жизнь — работа. Что мне теперь, круглосуточно носить деловой костюм и кимоно? Вот уж нет, увольте. Я за сегодня столько проблем из-за этого треклятого прадопланет нарешала, что просто ужас. Да еще и Тайсё опять объявился. Я уж забыла, когда в последний раз чувствовала себя спокойно». Обреченно выдохнула она. «Не волнуйтесь, сюда он точно не прорвется. Масаши окинул взглядом кабинет. «Слишком рискованно, даже для такого бесстрашного ублюдка, как Ворон». «Верю в своих людей и наше будущее, но на сердце все равно тревожно. Кстати, брат звонил. Передавал тебе привет», — будничным тоном произнесла девушка и вновь опустила взгляд в документы. «Я не нуждаюсь в милом общении с предателями», — сухо ответил Масаши и, перешагнув через ворох чертежей, подошел к дивану. «Ваше высочество, не уверен, что вашему будущему супругу понравится такое отношение к работе». «Не нуди, вот честно. Даже мама меня так не опекает, как ты. Скажи, тебя сильно волнует?» Она подняла вопросительный взгляд. «Волнует ли меня лидер моей родины? Моего государства, которому я предан сердцем и душой?» Еще немного, и Масаши бы точно заорал. Слишком много в последнее время на него свалилось. Но он должен был держать себя в руках. Пока курица ему доверяет, все идет по плану. «О, ты такой душка!» усмехнулась Аюми и пожала парню руку. «Спасибо. Я обожаю внимательных и заботливых мужчин, но мы с тобой сейчас не на людях. Можно хотя бы за семью, с замками, побыть обычным человеком? Или ты ожидал, что принцесса — это сверхчеловек?» «Нет, я такого не ожидал», — сдержанно ответил Масаши. «Простите мне мою наглость, больше я себе такого не позволю». «А почему? Мне это забавит. Ты такой серьезный, прям якудза. Только волосы зачесать назад». Громко рассмеялась Аюми, чем выбивала последние нервные клетки бедного гения. «Да, смешно». Масаши понял, что если он сейчас же не переведет разговор то точно треснет будущей императрице по голове. Чем занимаетесь? О, ломаю голову над постаментом героев. Все никак не могу придумать, кого поставить на последний лот. Я уж хотела было предложить пандочку, но Кицуна сказала, что на факел. Нет, я не против, но это очень секретная информация, поэтому мне придется врать первому кабинету, а я не хочу. Да и с размещением много проблем. Тут столько всякой фигни с землей вылезло. В общем, я хочу, как Ичиро, вытащить катану и летать по миру, убивая сотни тысяч врагов. Не будьте ребенком. Он сейчас едва ходит после операции на Южном полюсе. Кстати, Масаши вдруг задумался. Токийский рыцарь — это же простая кличка, верно? Верно. Я бы даже сказала, что это нечто вроде мема или, не знаю, народного бренда. Спешу заметить, что Ичиро сейчас символ защиты Токио. Благодаря плакатам с его лицом добровольцы выстраиваются в огромной очереди. Ага. Он сказал, что отшлепает меня ремнем из телячьей кожи, если я еще раз буду без разрешения ставить его лицо на подобные мероприятия, — жалобно ответила принцесса. «Он и правда так сказал?» — возмутился Масаши. «Ну, мы же бывшие однокурсники. Я его воспринимаю как друга. Или мне нельзя?» Аюми хитро прищурилась. «Господин Утида, вы ревнуете меня?» «Ни за что. Вы интересны мне лишь как мой лидер, не больше». «Ты такой бестактный. В следующий раз я велю тебе за такое сделать сеппоку. Ты только что унизил принцессу, как девушку». «Прошу меня простить», — Масаши тут же низко поклонился. «Я не про это. Вы же знаете. Я просто вижу вас достойного лидера, за которым хочу пойти. И как девушка вы просто потрясающая». «Да я пошутила, дурачок», — усмехнулся Аюми. «Этот Ичиро... Мне интересно, почему он не участвует в гонке консортов? Раньше мне казалось, что он уж больно заинтересованно смотрит на меня. А потом я даже решила провести эксперимент. Но Ичиро оказался слишком увлечен княжной. Неужели он не понимает, что я меньше из двух зол? Со мной он был бы свободнее. Павел же закроет его в клетку. Он будет игрушкой для будущей императрицы. Разве же такая судьба ему по душе?» «Я не уверен, что мы можем обсуждать отношения господина Матидзуки и ее высочества у них за спиной», — ответил Масаши и, наконец-то, разогнулся. «В любом случае, я хотел бы спросить вашего совета по поводу программы «Железный купол». Программа для нового поколения защитных синтетиков готова. Осталось только убрать все баги, которые оставил после себя Орион. Завод в Киото сейчас полностью переделывают. Говорят, все его системы пошли под откос». «Я уже говорил тебе свое мнение. Да, человечество шагнуло далеко вперед. Все эти волшебные костюмы, дроны, термоядерный синтез — это все прекрасно, но пока мы не готовы шагнуть дальше абсолютно подконтрольных факелов. Я считаю, что пандочка — исключение из правил. С ее ресурсами она могла бы пойти против нас, но не пошла, потому что...» «Потому что была человеком в облике машины», — ответил за нее Масаши. «Ичиро показал человечеству истинное чудо. Но не стоит путать модифицированный факел с боевым эскином». «Боевой эскин. Это словосочетание меня пугает. Я настаиваю на том, чтобы ты на время прекратил свои разработки в области железного купола. Да, нам нужно совершенное оружие. Но пока мы справимся и с корпусом НОВ. Это все? «Нет. Я так и не договорил про токийского рыцаря». «И что с ним не так?» «Я к тому, что Ичиро может в любой момент умереть. А людям нужна надежда. Как думаете, может быть, лучше сделать токийского рыцаря официальным брендом? Типа местного маскота, который и с народом поговорит, и в лицо, кому надо, даст». «О, Масаши, ты, конечно, лапочка и очень много думаешь за родину, но только вот Ичиро не подконтрольная единица. Сегодня он прилетел, а завтра нет. Масаши, неужели ты не прочитал своего друга? Ичиро всех спасает только, когда ему выгодно». «Он не обделен геройскими качествами», — поспорил Масаши. «Ага, когда дело касается вечно зеленых или вечно дорогих русских». «Вы слишком его недооцениваете». «Это ты слишком слеп. Влюбился, что ли? А то Кинтян показывала мне тут на днях очень занимательную брошюрку». Принцесса хитро сверкнула глазами. «Ладно, Масаши-кун, я обязательно подумаю над куполом еще раз. Возможно, мы и применим их для... чего-то менее глобального, скажем, для береговой охраны или для помощи пограничникам. «И на том спасибо. Бой!» — Массаж вытащил вибрирующий мобильник. «Прошу прощения. Я могу ответить?» «Да-да, конечно». Аюми махнула рукой и вновь погрузилась в свои документы. «Спасибо». Массаж снова чрезмерно низко поклонился и нажал на кнопку приема вызова. «Слушаю». «Господин Утида, добрый вечер», — произнес строгий голос из динамика. «Инспектор Такахаси, рад слышать. Чем могу быть полезен?» «Прошу простить, но нам понадобится ваша помощь». «А что случилось?» «Двойное убийство в специальном районе Асакуса». «Ну, я же не детектив, я простой инженер, и не более. Да и смотреть на трупы я не люблю». «Дело в том, что тут странное устройство. Я даже не могу вам правильно его описать. Сапёры посмотрели, сказали, что больше похоже на компьютер. Не могли бы вы подъехать и глянуть? Просто тут творится нечто странное, и помощь компетентного человека нам бы вообще не помешала». «Ладно, сейчас подъеду». «Очень благодарен, господин Утида. Отправляю координаты», — ответил Такахаси и отключился. «Что там?» — с интересом спросила принцесса. «Убийство и странный аппарат». «Ого! Можно с тобой?» «Не уверен, что у вас есть на это время», — строго ответил Масаши. «Бу-бу-бу! Зануда! Смеешь перечить принцессе?» «Никак нет, ваше высочество». Парень вновь низко поклонился. «Да я просто шучу. Иди давай. Занавес твой позже обсудим». «Благодарю, ваше высочество», — ответил парень и быстрым шагом направился в коридор. «Позже обсудим?» Это так она стала называть слово «никогда»? Беспечность принцессы выглядела просто омерзительной. Когда вокруг такой хаос и кошмар, она просто сидела у себя в кабинете и болтала в воздухе ножками. Нет, так больше продолжаться точно не может. Государь без идеи о завтрашнем дне никогда не сможет привести страну в порядок. Скорее, сбросит при первом удобном случае. Еще и с принцем общается. С чего он взял, что вообще имеет право звонить будущей императрице? А это... Где ее мозги? Что если он сейчас запудрит ей голову и весь план пойдет к чертям? Напряжение полностью захватило разум Масаши. «Отчего же такая фигня?» — спросил он сам у себя, когда увидел свое отражение в винтажном зеркале в коридоре. В принципе, ответ лежал на поверхности. Масаши был лишь помощником. Будь у него чуть больше времени, то он бы наверняка смог разыграть партию куда шире. Он бы обязательно заставил принцессу видеть в нем не только мальчика на побегушках, но еще и полноценного делового партнера. А сейчас же это больше напоминало общение двух одноклассников. Да еще и мерзкий Черо, что вечно лез куда ни попадя, привлекая внимание всех. Вот захотел он захватить власть Японии, у него бы это мигом получилось. Столько ресурсов, столько связей и людей, которые могут достать ему звезду с неба. А он что, строит автомобильный завод и продает песни для рекламы? Глупец. Как до него не доходит, что с таким отношением он никогда не добьется свободы? Навечно будет лакомым кусочком, пока не сгинет в бесконечных кризисах и угрозах. А ведь железный купол смог бы решить половину его проблем, если подумать. Весь в своих мыслях парень вышел на улицу. «Господин, я распорядилась, чтобы вам приготовили ванну», — с улыбкой произнесла Уэна, раскрывая перед Масаши дверь автомобиля. «Мы не едем домой», — недовольно буркнул он и сел в кресло. «Что-то случилось?» — взволнованно спросила нянечка, быстро юркнув в салон. «Принцесса ведет себя странно, гнет свою линию. И у меня сильные подозрения, что она начала о чем-то подозревать», — сухо произнес парень и обратился к водителю. «Давай специальный район Асакуса». «Будет сделано, господин», — кивнул мужчина за рулем и закрыл перегородку, разъединяющую салон на пассажирские и водительские отсеки. «Если бы принцесса что-то заподозрила, то явно сразу же дала бы знать. К тому же наши люди в резиденции. Наши люди даже во временном правительстве есть. Если бы настроение поменялось, то нам бы уже сказали». «Возможно, но дело еще вот в чем. Я понял, что Аюми не воспринимает меня как делового партнера. Общается со мной как со своим школьным другом». «Так вы же из одной группы Академии. Вполне возможно, что она на самом деле видит вас друга. Вы не думали об этом?» — поинтересовалась Уэна. «Друга? Во мне?» — удивился Масаши. «А ведь правда. Если так подумать, Аюми шутила над ним, улыбалась и порой рассказывала уж очень откровенные вещи. Быть может, все шло даже лучше, чем он предполагал. В таком случае это нужно использовать. Спустя 32 минуты тишины автомобиль остановился. Уэна тут же услужливо открыла перед юным господином дверь. Масаши тяжко выдохнул и, выйдя из машины, увидел огромное количество полицейских. Да уж. Прибавилось им работенки после расформирования высшего департамента. «Господин Утеда!» — растолкав полицейских, на дорогу вышел инспектор Такахаси. «Наконец-то вы прибыли!» Торопился как мог, приветственно кивнув, ответил Масаши. «Так, какие ко мне вопросы?» «Ох, после того, как меня подняли до комиссара, возни стало в разы больше», — признался мужчина, стерев пот со лба. «И это почти ночью, в -5 по Цельсию». «Комиссара? Я об этом не слышал». «Что же, поздравляю», — кивнув, ответил парень. «Благодарю. Я искренне рад, что Временное правительство оказало такую честь. Да только вот ответственности стало больше. Да и нервотрёпки прибавилось. А у меня и без того проблемы с сердцем. В общем, на что только не пойдешь ради любимой страны. Знаете, пытался бросить курить, не получилось». «Каждый из нас старается по-своему, комиссар. И если члены Временного правительства так решили, значит, увидели в вас потенциал. Впрочем, я поддерживаю их выбор». «Надеюсь, новая должность меня не сломает. Ладно, пойдемте, я вам все покажу. Честно, я вообще не совсем понимаю, что именно там произошло. Вернее, понятно, что убийство, но какое-то уж слишком странное». «Я сделаю все, что в моих силах». Масаши внимательно посмотрел на моргающую вывеску. «Раменная? Хм. И что странного могло произойти в обычной забегаловке?» Однако ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. На полу возле барной стойки лежало тело старика. Ему выстрелили в лоб. Вся посуда была испачкана кровью. А в мойке лежал тесак для мяса, чье лезвие было заляпано красными разводами. Пройдя дальше, Масаши обнаружил второй труп. Мужчина средних лет. Глядя на фартук, можно было предположить, что этот бедолага являлся поваром. Он лежал в небольшом коридорчике, и, судя по неестественно откинутой голове, ему свернули шею. Но дальше начался настоящий трэш, которому Масаши ну никак не мог дать логических объяснений. На полу лежало два изуродованных тела, судя по всему, мужчины. У первого голова была расколота на две части, а внутренняя составляющая почему-то окрасилась в серебристый цвет, как будто кто-то специально забрызгал все краской. А второму, судя по глубокой выжженной ране, был нанесен удар в шею, по сонной артерии. Но и тут все было странно. Внутренности как будто обожжены. И цвет больше напоминал всю ту же серебристую краску. «Что с ним случилось?» — удивился Масаши, прикрыв рот платочком. «Эксперты говорят, что пошла мощнейшая аллергическая реакция. Причем орудие убийства так и не нашли, но, судя по анализу, удары были нанесены клинками с высоким содержанием тантала и ванадия. И, судя по всему, у этих неизвестных была страшная аллергия на данные металлы», — пожав плечами, ответил Такахаси. «Убийство зверское. Я давно работаю в полиции и видел всякое. Конечно, у многих сложился стереотип о том, что подобное случается часто, но я вас заверю, это неправда. Чтобы раскроить человеку череп, нужно постараться или хотя бы иметь невероятную физическую силу. Так что над этими бедолагами явно потрудился маньяк». «Погодите, вы сказали неизвестные?» — уточнил Масаши, еще раз внимательно осмотрев трупы. «Увы, в таком виде их невозможно опознать. Чуть позже проведем более детальную экспертизу и установим личности бедолаг. Правда, пока не совсем ясно, что это за раменная и кому она принадлежала. Скорее всего, что-то связано с якудза. У мастера под стойкой мы нашли неплохой арсенал. Очень жаль, что он так и не успел им воспользоваться». «Странно». Масаши стал еще более задумчивым. «А где прибор, который нужно посмотреть?» «Он чуть дальше. Идем». Такахаси подвел парня к выбитой миниатюрной форточке, откуда в комнату залетали снежинки с улицы, а на полу валялся металлический кейс. Комиссар протянул Масаши перчатки, и тот, надев их, открыл подозрительный аппарат. «Знакомые трубки», — выдал парень. очень похоже на блокиратор Сейшина». «То есть убитые были металлюдьми?» «Очень может быть», — задумчиво ответил Масаши и попытался оторвать кожух. «Только вот я не вижу контролирующего устройства. Не совсем понятно, для чего этот монитор. В плане? Но у блокираторов всегда есть кнопки контроля, чтобы можно было включить и выключить аппарат. А этот, судя по гнезду, подключается к ноутбуку или телефону. Делали быстро и на коленке, поэтому пришлось применить проводные технологии. Возможно, тот, кто запускал блокиратор, немного ошибся и выронил его. Производство обошлось недешево. Снаружи явно что-то случилось. Скажите ребятам, чтобы поискали улики. Другой, более логической цепочки я не...» Парень резко затих и принюхался. «Погодите, а где стекло?» «Какое?» «Вот», — Масаши указал на остатки стекла в раме. «Выбили», — ответил комиссар. «А что?» «Дело было не в том, чтобы выключить способности у жертв». Масаши аккуратно перевернул кейс и указал на небольшие вмятины. «Так, значит, он выпал. Но стекла нет». «Стекло уже было убрано». Инспектор огляделся и подошел к урне. «Да, вот тут. Специалисты уже взяли на экспертизу». «Значит, окно выбили раньше. Нападающим был метачеловек, который не хотел, чтобы его вычислили по запаху. Для чего именно? Видимо, несколько минут серьезно решали, успеют ли эти ребята подготовиться к обороне или нет». «Видимо, разборки якудза, как я и думал. Наняли какого-то отъявленного маньяка». «Не торопитесь с выводами, комиссар», — загадочно произнес Масаши и, придвинув стул, выглянул в окошко. «Вот, черный след. А там... нам нужно срочно на улицу». Комиссар и Утида быстро вышли и, оббежав раменную, нашли нужное место. «Вот, черные следы от боевой техники. Скорее всего, он пытался настроить аппарат, но оператора обнаружили и начали атаковать. Не поняв, что происходит, жертвы прибрали чемоданчик. А судя по тому, что повар лежал в коридоре, именно он и прибирал стекло. Его убили, когда он должен был вернуться на свое место. Поэтому он и не успел воспользоваться арсеналом под барной стойкой. А его неестественное положение тела как раз и объясняется тем, что он услышал выстрел из пистолета с глушителем. И что мы имеем?» Блокиратор продолжал работать, но жертвы все равно мобилизовались. Однако убийца хватило сил, чтобы сотворить весь этот кошмар и без заряженных частиц. Парень почесал затылок и посмотрел в мрачный переулок. Выходит, что блокиратор со временем перегорел. «Сколько часов назад произошло убийство?» «Около двух», — ответил комиссар. «Ладно, идем». Массаж включил фонарик на телефоне и, хрустя снегом, направился в переулок. «Возможно, мы сейчас узнаем ответ». «Господин Утида, что происходит?» «Секунду, вот». Парень присел на корточки и указал на кровавый след на снегу. «Видите, того оператора, который включил блокировку Сейшина, ранили. Почему он и выронил кейс? Если бы он пошел на основную улицу, то его бы сразу заметили камеры и дроны, а так, единственный путь к отступлению — вот он». «Может быть, вам пойти в детективы? Там ребята с такими мозгами на вес золота». «Увы, но я из другой профессии. Так». Масаши прошел еще немного и, заметив несколько следов, отвернул в сторону помойки. Там рядом с баком лежало тело. «Черт, походу опоздали». «А вдруг нет?» Такахаси подбежал к преступнику и нащупал пульс. «Он все еще жив. И как еще не сдох от потери крови?» «Энергетические техники специфичны. Возможно, рана сразу запеклась? Кто же его там знает?» — ответил Масаши и помог бедолаге сесть. «Послушай, приятель, у нас мало времени. Ты же был там, да?» Преступником оказался мужчина европейской внешности. Слегка небритый и грязный, больше походил на типичного уголовника. «Мы будем тут сидеть, пока ты не соизволишь открыть рот. Ну же!» — гаркнул Такахаси. «Он вернулся!» Трясущимися губами ответил раненый. «Он скоро вновь начнет охоту». «Кто он?» — Масаши схватил бедолагу за воротник. «Отвечай быстрее!» «Тайся!» — злобно расхохотался преступник и, громко кашлянув, запрокинул голову назад. «Что же?» — Утида сглотнул и тут же посмотрел на комиссара. «В первую очередь я бы на вашем месте начал мобилизацию всех сил в Токио. В этой ситуации промедление будет равно огромному количеству жертв. Когда он планирует атаку? Отвечай!» Такахаси затряс бедолагу, но тот уже испустил дух. «Все? Пульса нет?» «Нет, он откинулся», — вздохнул Масаши. «И на данный момент это меньше из плохих новостей». В левом крыле имения Кицуне находился роскошный бар. Тут иногда проводились небольшие собрания боевого отряда и преступных ячеек, которые подчинялись Рэдзю. После всего случившегося я решил поступить как самый обычный человек — накидаться. У меня был очень трудный день, поэтому на некоторое время можно уйти от реальности. Честно, я хотел посидеть тут не больше 40 минут, но ощущение полной опустошенности грызло меня вот уже добрых 4 часа. Голди сказал, что позаботится о завтрашних похоронах, а Кицуне отвезла тело в настоящий морг. Правда, он принадлежал НПА, но хотя бы так. Чего я пытался этим добиться? Что смогу загладить вину перед Сакурой? Или, может быть, перед самой Пандорой? Тяжко выдохнув, я залпом осушил рюмку. Скрючившись от терпкого вкуса дорогого коньяка, мне захотелось вновь почувствовать это приторно-противное чувство опьянения. Но нет, мне нельзя сидеть с отключенным сейшином, иначе организм перестанет ускоренно регенерировать. А долго ходить с тростью, как Скрудж Макдак, я не могу. Больше всех было больно смотреть на Сакуру. Когда я вернулся, она уже все осознала. Предпоследнее сообщение от пандочки было адресовано ей. Короткое «Прости меня». Конечно, о чем еще можно подумать, когда твоя лучшая подруга уехала вместе с топ-менеджером смерти? Сперва мне прилетела мощнейшая пощечина, а потом началось страшное. Я услышал правду про себя, которую никто до того момента не мог мне сказать. Жалкий лгун и трус. Тот, кому не хватило силы сказать Сакуре правду. Тот, кто не дал двум близким людям нормально попрощаться. Я мог простить себе многое, но такое никогда. Это противоречило моему личному кодексу чести, и теперь я потерял не только двух толковых сотрудников, но и нечто важное внутри себя. Был ли у меня тогда выбор? Мог ли я, оставив себя чистым, сказать Сакуре правду с самого начала, когда счет шел на минуты? Наверное, да. Но я подлый и лицемерный ублюдок, который ответит, что Грейс была права. Ждать смерти близкого намного страшнее и больнее, чем узнать об этом, как уже о состоявшемся факте. Хотя, кто же его знает? Моя душа за эти полгода была изранена в клочья. Мне бы поспать, нормально так поспать, чтобы хотя бы на мгновение перенестись в другой мир. В место, где меня не будет жрать совесть. Выдохнув дым от свежей сигареты, я вновь налил в рюмку коричневую жидкость. «Хм!» Дверь в бар распахнулась, и, закашлившись, ко мне зашла Кицуне. «Господи, ну и вонь! Что ты делаешь?» «Изображаю персонажа из нуарного детектива», — кисло усмехнувшись, ответил я. «Ты хренью страдаешь, Никаноми? Не переводи мой коллекционный бренди. И сигареты. Фу! Они тут лежат для гостей, а не чтобы всякие квазары переводили их, изображая страдальцев. Чего паник? Из-за той девчонки в небоскребе? У нее есть имя». «Ага. А то, что она ударила графа, это ничего? Знаешь, что за такое бывает с простолюдинами? Смертная казнь!» — возмутилась Найт, и, отобрав у меня сигарету, затушила об дно хрустальной пепельницы. «Вот что у вас, мужиков, за вечное уныние? Спас мир — уныние, проиграл — уныние, потерял друга — уныние, нашел любовь — уныние. Чего тебе для счастья не хватает?» «Чтобы такие, как Сакура и Пандора, не оказывались в подобных ситуациях». «Это глупо», — фыркнула Найт и, присев рядом, запустила тонкие пальцы в мои волосы. «Настоящая девочка уже далеко отсюда. Это была лишь копия, которая спасла человечество от инопланетной сущности». «Подумаешь», — выдохнул я, наливая очередную рюмку. «Знаешь, Найт, вот я тут подумал. Наир сказал, что человека судят по поступкам, по решениям, которые он принимает на протяжении жизни. И Пандора приняла это решение. Она могла отказаться и сказать, что боится, или что просто не хочет. но она сама мне сказала, что готова пойти на жертву ради тех, кого любит. Та девочка, с которой скопировали сознание Пандоры, ничего такого не делала. Так что говорить о ней, как о копии, я не позволю». «Да-да-да», — закатив глаза, ответила Найт и продолжила теребить мои волосы. «Конечно-конечно. Я такой крутой, что лучше буду пафосно пить бренди сестры, чем приму то, что у меня не было другого выбора. Крутой Матидзуки Ичиро, что вечно пытается выглядеть мрачным и опасным монстром, а на деле же милый и добрый мальчик, который всегда пытается взять на себя вину. И да, ты прости меня, милый, но у тебя нет никакого отклонения». «В плане?» «Ты спасаешь детишек не потому, что потерял дочь и свихнулся. Во-первых, это на твоем новом генетическом уровне. Павел поделился секретом, что ты у нас бычок-осеменитель. Забавно было узнать, что ты не главный герой в истории с парадом и твоими родителями, а лишь ступень к будущему. Ну? И тебе нужно защищать потомство. Это заложено в инстинктах твоего тела, и отклонением уж никак назвать нельзя. А во-вторых, ты чертов добряк. Ичиро, с какой стороны ни посмотри, ты в большинстве случаев поступал по совести. Все эти понты, что я спасаю людей, потому что мне платят, это фигня, которая больше не проканает. Я готова была подыгрывать тебе. Я буду кивать головой и говорить о том, что мой младший брат на самом деле не плюшевый мишка, а истинный злодей. Но это будет продолжаться лишь до того момента, пока ты не пересечешь черту. И сейчас, дорогой мой, эта черта пересечена». «Смешно», — вздохнув, ответил я. «Что смешного? Ты мне назови хоть один свой поступок, достойный злодея». «Мы можем не смотреть на мой характер, а сразу зайти с козырей. Я убиваю людей. Много. И очень жестоко. Как тебе такое, Илон Маск?» «Ты-то...» — Китсуна весело расхохоталась. «Ути, боже мой! Милый, ты не убиваешь. Ты защищаешься. Это две разные вещи. Я убиваю. Это моя работа была». «Ты поговорила с Аюми?» — удивился я. «Да, Масаши закинет удочку. Возможно, скоро меня переведут на Мумаги», — улыбнувшись, ответила Найт. «Больше никакой крови». «Это здорово. Поздравляю». «Спасибо. Лишь бы только мне не начали капать на мозги, что такой ценный кадр нужен на передовой. Но это уже мои проблемы. Так вот, я убивала, потому что мне нужно было защитить государство. И я убивала без разбора. И иногда просто из личной прихоти. А ты всегда, всегда защищался. Таков уж твой путь. Злодеи же не защищаются. Вот Тайсё, он защищался? Нет. Он убивал детей, взрывал полицейских, стравливал кланы, устраивал теракты. Для чего? Просто потому, что кто-то вбил ему в голову, что металюди — новый виток эволюции, и обычный человек мешает развитию. Да, это достойная цель, но методы... Вот это да, злодей. А ты же на самом деле добрый. Придурок, конечно, конченый. И самовлюбленный нарцисс. А еще стервятник, бабник и сорвиголова, но все-таки добряк. Да, я не спорю, что раньше ты был злыднем, убивал людей за деньги, работал на преступников, сам был преступником. Но это был не твой выбор. Тебя таким сделали. И твоя покойная семья тому самое яркое доказательство. Лед растопили. И по поводу убийств и твоего скверного характера. Ты уж меня прости, Никаноми, но таков уж этот мир. Быть проповедником не получится. Тебе показывают зубы, покажи свои. Ты не злодей, нет. Ты скорее настоящий современный герой. Так сказать, новое поколение, которое требует более суровых и холодных решений. Знаешь, а я ведь сейчас и правда задумался о том, чтобы уйти в подполье, завязать со всей этой геройской хренью. Знаешь, не так, чтобы насовсем, но хотя бы на несколько лет скрыться от мира. Купить домик где-нибудь в Сицилии и свалить туда с любимым человеком, наплевав на все эти горы, бизнесы и все остальное. Я устал, Найт. За эти полгода приключилось слишком много дерьма, а люди хотят видеть во мне защитника. Но я поторопился. Взял слишком большую ответственность, и теперь просто хочу исчезнуть, как закончу с Тайсё, взять отпуск. Выходит, я размяк? Размякшие люди не принимают роковые решения во имя спасения целой планеты. Ты не размяк, а повзрослел. Пора бы уже. Чай не мальчик, — усмехнувшись, произнесла Кицуне. Мне дико жалко пандочку. Ты даже не представляешь, насколько. Мне очень хреново от того, что Сакура осталась в таком жутком положении. Уж поверь, если бы я ей не сочувствовала, то за пощечину она бы превратилась в прах за долю секунды. Ты меня знаешь. Но это не повод сидеть тут и жевать сопли. Ты же токийский рыцарь, Ичиро. И пока не ушел в отпуск, ты должен показывать людям, к чему нужно стремиться, понимаешь? Понимаю. Ну и? Так и будешь тут сидеть и сопли жевать? Мне нужно подумать. Хватит стонать. Твою мать, ты пережил смерть Миека, Няшки, Цубасы и Мел. А тут на тебе, в депрессию решили поиграть. Хочешь, я сломаю тебе ногу? Зачем? Чтобы ты пришел в себя. Победил Маргарет, избил до полусмерти хранителя генерала. Победил Марса и Ориона. А теперь сидит тут, как последний алкаш, и нюни разводит. Фу! Я разочарован в тебе, Никаноми. Я думал, что ты крутой, а оказался... Я тебе сейчас нос сломаю. Вот, наконец-то. Я ж думала, что ты все. С облегчением выдохнул Найт. Давай, ну и спать. А завтра похороны, и Жанна мне сказала, что немного поможет с твоими... костями. А что с ними не так? Удивился я. Регенерация — это не откат организма назад до прежнего состояния. Твои поврежденные кости сейчас неправильно срастаются. Твою мать! А почему ты мне сразу не сказала? Их же придется ломать и заново сращивать. Возмутился я и даже забыл выпить. Вот и я о чем. Не переживай. Жанна знает специалиста. Не очень хочется иметь подобные дела с Жанной. Может быть, у тебя есть кто-нибудь на примете? Увы, там хирургия высшего уровня, пожав плечами, ответил Найт. Так что доверься ей. Ладно, я взглянул на часы. Кстати, как там Шелик? Очухался, увидел меня, спросил, в раю ли он, на что я ответила нет. И что, как только у него все зарастет, отправится достраивать небоскреб. Он попытался выдернуть капельницу и выпрыгнуть из окна, но я его ввела успокоительное. Какой препарат? Удар в шею. Ясненько. Все, больше не хандришь? Кицуна положила руки мне на плечи и проникновенно заглянула в глаза. Вся эта хрень про плюшевого медведя на самом деле неправда. Ты ублюдок и больной на голову маньяк, который убивает свое удовольствие. Ну а про детишек чистая правда. Ты хороший парень. Просто помешан на власти и деньгах. Но с добрым и чистым сердцем. Особенно, когда обманываешь девчонок. Так что давай, не вешай нос. Этому миру еще нужен Матидзуки Чиро, который всем даст на орехи. Ну как, я гожусь в профессиональные подбадриватели? «Более-менее», — усмехнулся я. «И встреться уже с княжной именами. Они весь телефон оборвали. Уже и до меня дозвонились. Я сказала, что не буду принимать участие в этих разборках». «Ладно, сегодня пока хочу побыть один, а завтра встретимся». Я выпил последнюю рюмку и, убрав бутылку, направился к выходу. «Спасибо, Найт. Мне реально стало легче». «А то ж, обращайтесь», — усмехнувшись, ответила она. «Мы с тобой ублюдки, но тем не менее семья. Мы разносим этот мир, но делаем это вместе. Мы крошим врагов в фарш, потому что это наш общий интерес. Мы — семья, Ичиро. И я никогда не позволю тебе повесить нос. Ты меня понял?» «Спасибо. Теперь я вспомнил, за что тебя полюбил». «Ах ты, говнюк!» Выйдя из дома, я молча потрепал за волосы Томика и Лин, что играли в снежки во дворе, и, опираясь на дорогущую трость, похромал к машине. Никогда ничего подобного не испытывал. Из подтянутого и непобедимого супергероя я превратился в развалину, дряхлого старика, побитого жизнью. «Все хорошо?» — поинтересовался Наир, открывая передо мной дверь автомобиля. «Да, мне стало лучше», — кивнув, ответил я и устроился в кресле. «Найт умеет подбодрить». Жизнь продолжала подкидывать мне испытания. С одной стороны, я все же рад, что мы разобрались с главной угрозой, но с другой, я прекрасно понимал, что личная трагедия не прошла мимо меня. Город еще не знал, что случилось, и кто истинный герой этого сражения. И тешило то, что теперь планетоиды расскажут мне про переломный момент, чтобы можно было еще раз изменить эргосферу. Надеюсь, что они свяжутся со мной в ближайшее время, а то жить в подвешенном состоянии уже надоело. Облокотившись на спинку кресла, я наблюдал за тем, как мимо автомобиля плавно проносятся снежинки. Почему-то мне хотелось как можно скорее завалиться к себе в комнату и уснуть. И наверняка стоит уже включить мобильник. Монитор загорелся и... В общем-то, ничего удивительного. 34 пропущенных звонка от Минами и 21 от княжны. Куча сообщений формата «Это уже не смешно» и «Прошу, ответь». Это было очень несправедливо по отношению к девчонкам, но я пока не хотел разбираться. Чуть позже, как вся эта эмоциональная муть осядет, мы обязательно соберемся и поговорим. Припарковавшись возле запрещающего знака, мы с Наиром направились в сторону подземной лаборатории мистера Лу. «Думаете, он еще не спит?» — поинтересовался хранитель. «Время позднее». «Скажи, когда ты видел его в последний раз? Он был похож на человека, который нормально спит?» «Сложно ответить». «Вот и я считаю, что не похож. В любом случае, мы лишь передадим ему посылку», — ответил я, заходя в темный подвал. «Вы не посмотрели, что там?» «Зачем? Не считая беспечным не любопытствовать о деле двух ученых. Я воин, а не профессор квантовой физики. Ну вот сам подумай, что мог инопланетянин передать ученому?» «Технологию?» «Очевидно, что да. И если контролер видел полотно, я очень хочу верить в то, что эта технология поможет нам с будущим бизнесом». «Да, хочется верить», — согласился Наир, подсветив фонариком кнопку звонка возле плотной металлической двери. Мистер Лу выглядел очень уставшим и слегка растрепанным. Однако стоит отметить, что бороду он убрал, а его усы распушистились даже лучше, чем обычно. «Рад видеть вас, милорд», — улыбнулся он и жестом пригласил в лабораторию. «Извиняюсь, что поздно, но дело не требует отлагательств», — пояснил я и, вытащив из кармана куртки коробочку, вручил ученому. «Понятия не имею, что это такое, но сущность из космоса официально заявила, что данный подарок ответит на твой главный вопрос. Что именно за вопрос, я не знаю». «Вопрос, говорите?» — Луа задачно принял подарок. «Что же, может быть, по чашке чая?» «Нет, мы торопимся. Я потерял хорошего сотрудника и настроение ни к черту», — сухо ответил я. «Больше не смеем тебя отвлекать. Всего доброго». «Спокойной ночи», — произнес Лу, продолжая вопросительно смотреть на коробочку. Выйдя обратно на улицу, я вдруг резко обратил внимание на Луну. Какая она сегодня была красивая! Огромная, идеально круглая. Казалось, что ее только что отлили из чистого серебра. Давненько меня на подобное не пробирало. «Скажите, милорд», — открыв передо мной дверь автомобиля, спросил хранитель, «кому достанется ваше детище в виде корпорации, завода и наемников, если вас не станет?» Хороший вопрос», — я реально задумался. «Кому?» «Кицуна такое не потянет, да ей не особо и нужно. Голди, чтобы держал все это до момента, пока Томик и Лин не повзрослеют? Эгоистично, учитывая его аристократичную натуру, которая больше похожа на рыцаря, что не сможет без господина. Минами? Как вариант. Но она сама еще ребенок, и доставлять ей лишние сложности ни к чему. Княжна? Тоже так себе вариант. У нее империя. Как бы Павел ни извивался, если меня не станет, он вернет свою дочь обратно на престол. Да и у нее не будет лишнего повода прятаться. У нее вообще ничего не останется. Скажи, а вы с Грейс долго протянете на своих батарейках?» — аккуратно поинтересовался я. «Лет 30, может, 40. Все зависит от расхода», — пожав плечами, ответил Наир, запустив двигатель и направив машину на главную дорогу. «Думаю, что я разделю все между Томиком и Лин. Но пока они маленькие и глупые, хотелось бы доверить все это надежным личностям. Поэтому, если меня не станет, то вы с Грейс будете продолжать служить мне в этом мире, пока не иссякнет батарейка. А еще вы поможете Лин и Томику все это поддерживать». «Ваше слово для меня закон. В принципе, другого ответа я от вас и не ожидал. Куда теперь?» «Все, я больше не могу. Поэтому давай в Кагана-Нохоши. Хочу просто провалиться в сон». «Принял. Доставлю с ветерком». Мы довольно быстро домчались до загородной трассы. Сегодня в городе было мало народа. Видимо, отходили после небольших проблем с интернетом. Забавно. Вот мы читаем «Нейроманта» у Гибсона и думаем, что вот оно, наше будущее, такое далекое и недостижимое. И буквально завтра открываем глаза, и это самое будущее уже наступило. Электронная трансценденция, бионические протезы, искусственный интеллект, перенос разума в киберпространство. Все это прямо здесь, перед тобой. Только руку протяни». Во дворе академического городка сегодня тоже было пусто. Видимо, уже разбежались по койкам. Оно и к лучшему. Уж очень не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел меня в таком состоянии. Избитая рожа. Еще очень повезло, что гематомы и шишки быстро рассосались, оставив лишь небольшие темные пятна по всему лицу. Губы уже срослись. Ух, от которого постоянно кто-то что-то отрывал, вновь остановилось. Остались только кости и мышцы. И когда именно все это заживет, непонятно. Зайдя в комнату, я обнаружил моба и Original Ba, что мило шушукались на кухне. Бросив им сухое приветствие, я зашел в спальню, быстро разделся и рухнул на кровать. Очень хорошо, что Веты тут не было, ибо силы на ее вышвыривание просто отсутствовали. Закрыв глаза, я практически моментально уснул. Завтра меня ожидал крайне тяжелый день. Видимо, психика уже просто сказала мне «до свидания» и скрутила все настройки до минималок. Я не видел снов и не ощущал, что хоть немного отдохнул. В ухо просто зарядила идиотская пищащая мелодия от вызова мобильника. Дико раздраженный, я поднялся и хотел послать проклятого нарушителя спокойствия, но боль сковала движение. Постановая, я словно подбитый пес подполз к тумбочке и, пододвинув сонную кошку, взял телефон. «Да», — максимально ледяным голосом по-русски ответил я. «Звезда», — с акцентом произнесла Кицуне. «Ты видел, сколько времени?» «Черт, я спал, только проснулся». «Живо собирайся и иду в храм. Принцесса Аюми выделила место для Пандоры. Через полтора часа начнется церемония». «Принял. Выезжаю». Отложив мобильник, я тут же похромал в сторону ванной. «Ох, когда же эта адская боль пройдет?» Сейчас я уже не был так скептично настроен против специалистов Жанны. «Скажи спасибо, что вернулся живым», — пробутела Original Ba. «Сколько можно подставлять свою задницу под все проблемы этого мира?» «Увы, если я буду сидеть сложа руки, то мне потом придется опять лететь в другое измерение. А что-то не хочется, сильно не хочется», — ответил я. Быстро приведя себя в порядок, я еще раз посмотрел в зеркало. Очень повезло, что гематомы практически пропали. Выглядел более чем нормально. Напялив траурный костюм, я схватил трость и со всей допустимой скоростью направился к выходу. «Не напарись на инопланетян, внучок!» «Ой, завали, а! Не смешно вообще!» «Ладно, я поехал. Вернусь к вечеру. Стоп. А где сами?» «У себя в комнате», — ответила кошка. «Она два дня была у княжны». «А вы чего тут?» «Наш внук чуть не погиб. Думаешь, мы будем сидеть в стороне?» Моб сейчас прозвучал очень серьезно. «Мы отстойные, дедушка с бабушкой, и мы этого не скрываем». «Говори за себя, старая задница», — возразила кошка. «Но мы никогда не отступим от своего внука», — продолжил Каала с важной моськой. «У тебя там внизу все хорошо? Я хочу увидеть правнуков от княжны», — зевнув, спросила Ба. «Не отстрелили, не переживай», — усмехнувшись, ответил я. «Возвращайтесь к Асами». «Может быть, нам с тобой? Поддержим хоть». Моб вопросительно посмотрел на меня. «Не стоит, я должен справиться сам», — сухо ответил я и вышел в коридор. Студенты, мирно беседовавшие возле окон, ошарашенно смотрели на то, как великий Матидзуки Чиро хромает в сторону лестницы, опираясь на трость. «Да-да, ребятки, всякое может произойти. Так что глядите в оба и сильно не плашайте». Наир встретил меня возле главных врат и сопроводил к автомобилю. «Будем заезжать за цветами, милорд?» «Вне всяких сомнений», — кивнув, ответил я. «Хочу что-нибудь красивое и пышное». «Я вас понял», — кивнул хранитель. «Погодка сегодня, что надо». «И не поспоришь», — вздохнув, ответил я, глядя на идеальное голубое небо сквозь панорамное окно. «Вы, горечь, отпустила меня лишь на мгновение. Я всегда стремился к одиночеству, но сейчас мне очень нужна была компания. Просто посидеть и помолчать обо всем. Глядя на огромные небоскребы, я впервые заметил, что этот город еще никогда не казался мне таким пустым. И вроде все эти люди, машины, дроны и рекламные проекции продолжали бурлить на улицах, но я как будто просто их не замечал. Они исчезли, превратились в невидимок. А тоска вновь проникла в мою душу. И это было далеко не только из-за Пандоры. Воспоминания обо всех, кого мы потеряли за последние полгода, накрыло меня словно цунами. И как назло по радио крутили исключительно грустные песни. От знакомой мелодии дрогнуло мое сердце, но переключать я почему-то не хотел. «Вот близко к вина я встретила тебя. О, как это было великолепно!» — пропел из динамика сладкий голосок Минами. «Это же та старая песня группы Blue Foundation. Как же там... Ах, да, Bonfires!» Я подарил ее Минами для предыдущего альбома, одна из первых, которые проняли меня до мурашек. «Как это было великолепно! С тобой я забыла про печаль. Ты подарил мне новую жизнь, чтобы пламенем костров я смогла осветить берега». Нам всегда говорят о том, что необходимо быть сильными, сдерживать все в себе, не показывать эмоций другим. Я так к этому привык, что меня просто нереально переделать. Смотря на это чистое небо, что уже постепенно готовилось к закату, внутри меня начала разливаться настоящая печаль. Горькая и обжигающая. Та самая, которую я никогда и никому не покажу. Быть в волшебном месте рядом с тобой, смеяться и любить, блуждать среди роз и бликов игристого вина. Твоя рука в моей. Казалось мне, что это навсегда. Мрачная доля убийцы, который всегда без трепета лишал других жизни, был со смертью на «ты». И в итоге прочувствовать на своей шкуре, насколько потеря бывает страшной, печальной и всепоглощающей. Но я не заморачиваюсь. Просто продолжаю делать физиономию кирпичом и понимаю, что так будет лучше для всех. Потому что мне еще вести людей дальше. И они должны быть уверены в том, что их лидер — непробиваемый человек. Тот, кто, несмотря на любые трудности, будет крепко стоять на ногах. Не сломленный и ни в коем случае не опрокинутый судьбой. И так случилось вдруг, что я осталась здесь одна. И с ветром я кричу, насколько больно жить, костры меня сожгли. И замыкался круг, я начинаю следующий. В этом моя жизнь, вся моя жизнь. «Кстати», — в голове вдруг всплыл один вопрос. «Выходит, что факел после смерти просто исчезает, так?» «Честно, мне не хватает знаний, чтобы ответить на ваш вопрос», — отозвался Наир. «Но я смею предположить, что так оно и есть. Уничтожение носителя влечет за собой уничтожение копии сознания. В случае с Пандорой произошло полное стирание. Так что, скорее всего, она действительно исчезла». «А пожранная душа? Куда она идет дальше?» «Мы перерабатываем ее и выпускаем в виде боевых техник. Так что, куда уходят отработанные частицы души, я не знаю. Но есть предположение, что они поднимаются в космос, и там, подобно планетам из пыли, начинают создавать новые души. Я не физик, поэтому утверждать не буду. Но это, по крайней мере, выглядит логично». «Выходит, факел просто исчезает. В никуда!» — тяжко вздохнул я. «Нет, мне и раньше про это говорили, я помню. Просто осознание далеко не всегда приходит сразу». «Исчезло ли? В физическом понимании — да. Но вы же ее помните. Сакура ее помнит. Да что там, даже я и девчонки ее помнят». «Один друг сказал мне не так давно, что ушедшие живут с нами, пока мы их помним». «Вот и я про что. Не забывайте Пандору. Думаю, в данном случае этого будет более чем достаточно», — заключил Наир. Остановившись возле магазина с цветами, я зашел внутрь и купил довольно большой букет из лилий. Интересно, а кто вообще придет на похороны? Люди же не знают о том, что вчера чуть не произошел конец света. Спали себе мирно в своих уютных квартирках и в ус не дули. Наверняка прощание будет очень скромным. «Милорд, тут нечто странное», — удивленно произнес Наир, глядя в панельный монитор, что во время стоянки мог выполнять функцию телевизора. «Что там? Перемотай». «Секунду». Наир вставил сим-карту в слот и, подключившись к интернету, смог отмотать назад. «Странное явление. С адреса pandora28012@gmail.net на огромное количество электронных ящиков пришло сообщение, в котором содержался смайлик в виде сердечка. Таинственный символ получило невероятное количество юзеров по всему миру. Любвеобильный хакер действовал профессионально и довольно быстро замел следы своей интернет-деятельности. Личность шутника еще не установлена. произнесла ведущая. «К новостям спорта». «Боже!» — выдохнул я, быстро открывая почту на мобильнике. «Какое чистое, глубокое и одновременно простое желание! Она хотела, чтобы все улыбнулись». «Сильный поступок. Выходит, Пандора ушла с довольно теплыми мыслями. Странно только то, что Нептун зафиксировал лишь два сообщения», — задумчиво произнес хранитель. «Те она отправляла лично от себя, а сердечко всем жителям планеты уже с электронного адреса. Последние цифры. Это вчерашняя дата. Дата создания ящика и смерти Пандоры». «Символично», — вздохнул хранитель. «Сделайте скриншот. Уверен, что такое стоит сохранить на память». «Обязательно», — щелкнув кнопками снимка экрана, ответил я. «Сложно поверить. Она все это время работала у меня, а я использовал ее как типичного блокера». «Вы же не знали?» «Скорее, не замечал. Несправедливо, что чем лучше человек, тем незаметнее он для общества». «Я вообще заметил странную вещь». Наир выглянул из окна, а затем аккуратно выехал с парковочного места. «История запоминает лишь отвратительных личностей. Те, кто выжег свой след весьма ужасными деяниями. А те, кто наделен самыми достойными качествами, в итоге теряются в потоке времени». «Такова жизнь», — вздохнув, ответил я и облокотился на спинку кресла. «Живет, пока жива память о ней». «Вы все об этом?» «Ага, напомни мне, чтобы после похорон я обязательно позвонил в Гендай». «Как пожелаете, милорд». К моему великому удивлению, в храме Цурисобы собралось огромное количество народа. Увы, священное место не было рассчитано на такую толпу, поэтому многие стояли в очереди на улице. Все сотрудники Гендай в компании охраны Кицуны пришли попрощаться с любимой сотрудницей. Чуть подальше отдельной кучкой тусовались все те дяденьки-генералы в строгих костюмах, что блистали на морозном солнце орденами и медалями, словно чешуей. Подтянулся почти весь флот Кицуны, а это без малого почти 5000 человек. Именно они формировали основное кольцо прихожан вокруг храма. Жанна с оставшимися в живых ребятами из Черного Серпа и Синдиката Борова тоже скромно стояла в сторонке. Говорят, теперь она стала главой обоих синдикатов. Хотя, учитывая то, сколько человек погибло во время штурма базы Ориона, состав не сильно пополнился. Но больше всего меня удивил забинтованный Шелик. Любитель войны наконец-то осознал, что далеко не всегда стоит рвать на груди рубашку и с боевым кличем идти на врага. Пилот-архитектор тоскливо оглядывался по сторонам и, заприметив скалу, обрадованно похромал к нему. Затем я услышал позади себя недовольное бурчание собравшихся. Повернувшись, я увидел Шока в компании отряда девчонок-снайперов. Она злобно подошла ко мне и, резко схватив, прижала мое лицо к своей внушительной груди. «Не грусти, милый. Она сделала великий подвиг», — произнесла бывшая убийца, и, едва меня не задушив, наконец-то отпустила. Чем-то отдаленно напомнила приветственный захват Кицуны. Все девчонки-снайперы также затискали меня, усугубив боль от неправильного срастания костей, а затем бесцеремонно направились ко входу в храм. Томас, бывший носитель контролера, стоял, опираясь на костыль. Видимо, рассинхрон с инопланетной сущностью прошел не очень гладко. Однако меня сильно раздраконило то, что среди тысяч лиц я так и не смог разглядеть Нептуна и Урана. Ублюдки. Сделали свое грязное дело, вытерли дерьмо чужими руками и теперь прохлаждаются в своей раменной. Впрочем, оно и к лучшему. Им здесь не место. «Милорд!» — окликнул знакомый голос. Я обернулся, и мое сердце тут же неприятно сжалось. Ко мне шли Сакура и Степан. «Приветствую!» Максимально дружелюбно ответил я, готовясь к очередной порции негативных эмоций. «Я очень прошу прощения за свою вольность», — девушка низко поклонилась. «Мое поведение вчера было непозволительным. Эмоции взяли контроль. Я понимаю, что вы не могли поступить иначе и что на кону стояла судьба человечества. И да, я вам честно признаюсь, если бы вы сказали мне правду, то был бы жуткий скандал, истерика. Да и о последствиях я даже думать боюсь. Прошу. Простите меня, милорд». «А ты прости меня. Вместо того, чтобы грамотно разрулить ситуацию, я солгал. Это непозволительная вольность с моей стороны», — ответил я и тоже поклонился. «Все мы люди, Сакура. Все чувствуем и любим. Знакомство с Пандорой началось не с самой приятной ноты, я это признаю. Но благодаря ей мы поняли, насколько недооцениваем близких людей, которые всегда находятся рядом». «Это точно», — всхлипнув, ответила она. «Я до сих пор не могу поверить, что она ушла». «Я тоже», — вздохнул я, чувствуя небольшое облегчение. «Сакура, у меня вопрос. Знаю, что будет тяжело, да и обстановка слегка не для таких вопросов, но могу я рассчитывать на то, что ты вернешься в Гендай? Хороших художников тяжело найти, а твои рисунки были просто восхитительны». «Мне пока тяжело дать ответ. Простите, милорд. Но я недостойна, чтобы вы у меня еще и спрашивали. Если позволите, можно я все обдумаю хотя бы пару дней? Мне нравилась эта работа, очень нравилась. Но приходить туда, зная, что пандочки больше нет, это тяжело». «Хорошо», — я улыбнулся и похлопал Сакуру по плечу. «Все обдумай и взвесь. Если что, двери Гендай всегда открыты для тебя». «Вы слишком добры», — девушка вновь низко поклонилась, а затем они со Степаном удалились в сторону входа в храм. «Эх, ведь я ее прекрасно понимаю. Мне тоже не хотелось заходить в комнату Мел после случая в Атлантике. Сколько я терпел? День или два? Кстати, только сейчас в моей голове всплыло, что Мэйлен оставила для меня некую посылку в банковской ячейке. Нужно будет обязательно заехать за ней в ближайшее время». «Добрый день!» — ко мне подошел Масаши в компании «Смисс Общежития». «Ичиро, я очень соболезную твоей утрате». «Спасибо, друг», — ответил я и пожал его руку. «Госпожа Сугавара?» «Матидзуки-сан», — девушка приветственно поклонилась. «Как сам?» — поинтересовался я, глядя на то, как Марго и Давид пронесли мимо нас огромный венок из цветов. Нужно было рассказать этим русским, что тут так не делается. «Дело дрянь. Говорят, что Тайсё появился в городе. Теперь вся полиция и имперская гвардия на ушах стоит. А принцесса и вовсе не выходит из резиденции. Кентян пока вышла в академический отпуск, чтобы зачать ее высочество лично. Да еще такое страшное убийство произошло сегодня ночью. Просто ужас», — выдохнул парень. «Тайсё оставил визитную карточку». «Что за убийство?» «Не сказать, что я был сильно заинтересован, но вдруг там что-то достойное внимания». «Какой-то пенсионер, повар и два непонятных мужика в старой раменной. Одного застрелили, второму свернули шею. А вот с последним все вышло крайне загадочно. Убили при помощи довольно странного сплава, и такое ощущение, как будто у них жуткая аллергия на эти металлы, да?» Обреченно закатив глаза, спросил я. «Именно. Постой, а откуда ты знаешь?» — удивился Масаши. «К сожалению, мне уже приходилось встречаться с подобными аномалиями». Я посмотрел на мисс общежития. «Госпожа Сугавара, простите, я могу одолжить у вас кавалера?» «Да, на здоровье. Но это мой друг, а не кавалер», — смущенно покраснев, ответила новоиспечённая Цундера. Казалось, что это известие огорчило Масаши еще больше, чем кровавое убийство в старом районе Токио. «Так что там?» — спросил инженер всей Японии, когда мы немного отошли в сторону. Это были представители парада. «Увы, но известие хреновое, очень хреновое», — чувствуя, как внутри меня колет дикая злоба, ответил я. «Проклятые ублюдки так и не рассказали мне про переломный момент. Хотя я не сильно удивлен. Значит, Павел на очереди. Но потом, если Тайсё узнает про Венеру, то заявится ко мне». Шахматные фигуры выстраиваются во все более жуткую партию. Видимо, придется переселить своих из особняка на берегу. «Парад планет?» — Масаши выпучил на меня глаза. «Ты серьезно?» «Более чем. Это их принцесса Аюми пристроила в старую библиотеку для сеанса. И это именно они смогли подключить Пандору к сети. Но то, что Тайсё доберется до них так быстро, я не учел. Послушай меня, Чиро, ты сейчас в непригодном для сражений состоянии, поэтому возьми вот это». Масаши стащил со спины ранец, а затем протянул мне браслет и странного вида ремень. «Вы с Фельдом пока проблемы, железо новое, и программное обеспечение под него еще не вылезали. Так что придется немного подождать. Временно, пока Санами чинит Май, возьми вот это». «Что за бижутерия?» — удивленно спросил я, застегнув ремень и надев браслет. «Выглядит стильно. На ней это последнего поколения. Нанотехнологии, о которых пока никто не знает. Костюм прямо на запястье и ремне. Такое только у тебя, меня и Кентян. С этой штукой ты будешь защищен 24/7. Спасибо, друг. Я еще раз взглянул на браслет. Смотрится здорово. Старался. Для активации просто нажми. Тебя тот же покроет тонким, но очень прочным слоем брони. КПВ нового поколения. Круто. А когда там с Филином решится вопрос? Еще неделю, может, две. Но я постараюсь как можно быстрее, хорошо? Да, буду ждать. И это... Я взглядом указал на Сугавару. Хочешь защитить? Трепелись поменьше, понятно? И вообще, как Жанна тебе ничего не сказала? Она думает, что это прикрытие от чрезмерно заботливой тетушки Найт, и Сугавара мне для вида, слегка растерянно ответил он. Эх ты! Ладно, увидимся позже, кивнув, произнес я и похромал в сторону храма. Приключения гениального инженера всей Японии продолжаются. Встав в очередь, я оперся на трость и взглянул на небо. И почему зимой в Токио так рано темнеет? Уверен, что через 2 часа город вновь накроет непроглядный мрак. Нужно успеть до этого момента захоронить Пандору. Увы, из-за особенностей строения тела синтетиков, кремировать ее мы не сможем. На это понадобится огромное количество времени, да и прах все равно не поместится в погребальную урну. Поэтому принцесса Аюми сделала официальное разрешение о том, что Пандору можно будет похоронить в гробу на военном кладбище. Выбрали место как раз неподалеку от няшки. Пока я все прокручивал в голове, молодой человек, что стоял впереди меня, повернулся и оторопел. «Милорд!» — выдохнул он и тут же отошел в сторону. «Прошу, проходите!» «Благодарю, но не надо. Я постою вместе со всеми в очереди». «Она вас ждет», — строго произнесла старушка, что стояла спереди доброго молодого человека. «Вы заслуживаете этого больше всех». В итоге очередь, что с интересом повернулась на звуки голосов, тут же расступилась, пропуская меня вперед. Я лишь вяло улыбнулся и, благодарно поклонившись, поковылял в храм. «Аббат молодец, подобрал шикарный гроб. Не уверен, что пандочка бы это оценила, но...» Провожали ее с шиком. Подойдя к ней, я вновь почувствовал тяжесть в груди. Рано. Как же рано она ушла. Положив цветы, я прижал ладони друг к другу и, зажмурившись, едва слышно произнес: «Прощай. Спасибо, что не отвернулась от низких и примитивных ублюдков. И за то, что дала этому миру еще один шанс. Не знаю, насколько долго я смогу продолжать защищать их, но я приложу все усилия, чтобы твой подвиг не оказался напрасным. Клянусь». Выдохнув, я поднял трость и, еще раз взглянув на Пандору, медленно направился к выходу. Общим решением было принято не чтать ночную вигилию, а сразу отвезти тело на кладбище. Увы, мы создали серьезный затор в и без того перегруженном городе. Еще очень повезло, что большая часть прощающихся не осталась на сами похороны. На кладбище возле монумента в виде ангела стояло примерно 600 человек. Священник воскурил ладан и, прочитав сутру, подал знак. Сакура, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться и не упасть, трясущейся рукой забивала камнем гвозди в крышке. Даже мне было крайне тяжело на все это смотреть. Вот и все. Остался лишь последний штрих. Глядя на то, как гроб исчезает в погребальной яме, я ненароком вспомнил песню одной известной в предыдущем мире группы. 21 Pilots, если не ошибаюсь. Понятное дело, что речь идет не столько о родительской ласке, сколько о временах, когда все было легко, о временах, когда все вокруг казалось беззаботным, когда единственной проблемой было лишь развитие моей будущей империи, когда я не знал о том, что миром правит инопланетный ублюдок, когда я уже забыл о том, насколько же это больно, когда кого-то теряешь. Но сейчас мы взрослые, и мы под стрессом. Вечным напряжением от того, что будущее кажется слишком туманным, а жизнь вот-вот может оборваться. После завершения церемонии мне уже не хотелось ехать в банк или же разбираться со своим здоровьем вместе с Жанной, которая караулила меня возле выхода на парковку. Настроение окончательно испортилось, оставив внутри лишь пустоту. Который раз? Священник вручил мне небольшой пакетик с солью. Считалось, что после церемонии прощания душа человека осквернена, и чтобы очистить ее, нужно посыпать плечи мелкой солью перед тем, как зайти в дом. Забавная традиция. «Ты как?» поинтересовалась Жанна, взяв меня за руку. «Сильно грустишь?» «Сильно ли? Хороший вопрос. Как ты думаешь, если я скажу, что степень моей грусти измеряется промежутком между в депрессии и полным опустошением, будет понятно?» «Более чем», — кивнула Жанна. «Но сейчас не время для грусти. Я должна кое с кем тебя познакомить. Это специалист, который мигом поставит тебя на ноги». «Знаешь, я тебе не доверяю, и твоим специалистам тем более». «Найт сказала, что если я не приглашу этого человека, наша дружба обнулится, и мне крышка. Она отберет у меня массажи. И что я потом буду делать?» — жалобно захныкала глава синдиката. «Запугали, значит. Ясно. Но учти, попытаешься юлить, то мало не покажется», — строго ответил я. «Про то, что мне реально неудобно ходить, а все тело сводит от боли, я все же решил промолчать». «Поверь, милорд, я пока что еще не самоубийца и нахожусь в своем уме», — фыркнула она, пытаясь подхватить меня за локоть. «Ну же, давай помогу». «Издеваешься?» «Я уж как-нибудь сам. Спасибо», — ответил я и направился в сторону парковки. «Хозяин!» — к нам подошла Грейс и злобно зыркнула на бандитку. «У вас все хорошо?» «За исключением, что настроения нет из-за того, что вчера умерло самое доброе и светлое существо, все супер», — сухо ответил я. «Жанна обещала познакомить меня с доктором. Он поставит меня на ноги. Что с тобой?» «Ничего», — девушка испуганно спряталась за меня. «Отношения с подобными существами не клеились с самого начала. Фобия у меня такая». «Фобия?» — Грейс сузила глаза. «Что же, в таком случае я поеду с вами. Кто знает, что там этот доктор сотворит с хозяином?» «Да ничего он не сотворит. Можно не нервировать меня хотя бы сейчас? Ваш достопочтенный хозяин вынудил Ледоеда и госпожу Фудзивару призвать всех наших людей, да еще через палача связаться с Боровым. И где они все? Один лежит в реанимации, вторая чуть не погибла, а третьего даже костей не осталось». «Это ты про кого?» «Про Борова, конечно. Палач живее всех живых, его невозможно убить», — пожав плечами, ответила Жанна. «Так что, не кажется, что я тоже имею право голоса в этой ситуации?» «Не кажется», — сухо ответил я. «Вези к доктору, а там посмотрим». «Какой противный!» — недовольно фыркнула Жанна и, щелкнув пальцами, дождалась, пока к ней подкатит старенький лимузин. «Двигайте за мной, я покажу дорогу». «Хорошо», — кивнул я и повернулся к Грейс. «Не уверен, что они опасные. Может, стоит приглядеть за домом? Массаша сказал, что Тайсё в городе, надо бы начать переезд». «И что с того? Я не хочу, чтобы вас распилили на части», — возмутилась хранительница. «Не распилят. Я проконтролирую», — отозвался Наир, запустив двигатель. «Действительно. Уж для такого дела мне явно не понадобится больше одного хранителя. Ты была ранена. Иди отдохни дома». Опираясь на трость, я похромал к автомобилю. «Но хозяин...» В глазах Грейс читалось столько ревности и обиды, что, наверное, любая маленькая девочка, у которой внезапно отобрали куклу, выглядела бы куда менее убедительной. «Мон, я серьезно. Наир почти ничего не делал». «Дважды отбивал мощную волну ханганов и 4 раза отражал нападение учеников Ориона на крейсеры. Ну да, ну да, пошел я нахер», — недовольно фыркнул хранитель. «Ну и ладно», — Грейс обиженно развернулась и потопала к своей розовой машинке. «Вот вернетесь вы домой, я вам устрою». Отделавшись от приставучки, мы поехали за лимузином Жанны. Стоит отдать должное истерикам Грейс. Обычно они дико раздражали, но сейчас на мгновение помогли отвлечься от тоски. Вообще, мне некогда грустить. Если Тайсё действительно вернулся в город, а он точно вернулся, его больше никто не умеет убивать планетоидов, то значит, нужно объявлять максимальный уровень тревоги. Вытащив мобильник, я решил еще раз поговорить со своим другом из НПА. «Слушаю», — холодно ответил мистер Справедливость. «Инспектор Такахаси, рад вас слышать. У меня есть разговор». «Комиссар». «Простите, что?» «Меня назначили на должность комиссара, милорд». «Так и дослужились?» «А знаете, на самом деле я только рад», — улыбнувшись, произнес я. «Так вот, господин Утида доложил, что ночью было убито несколько людей в старом районе Токио. Судя по следам на телах, смею предположить, что это сделал Тайсё». «Там был свидетель. Он успел дать показания до своей смерти», — выдохнул Такахаси. «Мы уже в полной боевой готовности. В таком случае нужно еще раз проверить медицинскую экспо. Прям все. до самой мелкой детали. Принял, я воспользуюсь вашим советом, и да. Новоиспеченный комиссар слегка замялся. Помните, мы с вами разговаривали насчет выступления. Там из-за проблем не получилось вас пригласить. Мы очень сильно извиняемся. Да что вы? Не стоит извинений. Печально, конечно, но что поделать? С облегчением выдохнув, ответил я. Терпеть не могу все эти помпезные шоу. О, нет, не переживайте. Через пару недель состоится юбилейный выпуск вечерних новостей Токио, куда пригласили меня и еще несколько важных шишек. Так вот, поскольку у нас был уговор, то я хотел бы пригласить вас. Если Тайсё не убьет нас, конечно же. Это обязательно? Обязательно. Ладно, обреченно ответил я. И очень прошу, держите меня в курсе по этому белобрысому мудаку, хорошо? Поверьте, без вас в этом вопросе мы никуда. Благодарю. Закончив вызов, я отбросил мобильник на пассажирское кресло и уставился в стеклянную крышу. Темное небо, снежинки и пролетающие мимо огни ярко-оранжевых фонарей. И инспект, в смысле комиссар, опять подписал меня на очередную дичь. Ладно, сходим, выступим. Что именно хотят сделать специалисты синдиката? Поинтересовался Наир, когда мы заехали в городские доки. Найт утверждает, что они приведут мое тело в порядок. Честно, я не знал, что кости срастаются неправильно. Вернее, как-то про это не подумал. Да, к сожалению, технологии, поворачивающих время вспять, еще и не придумали. Вздохнул хранитель и припарковался рядом с огромным боевым шагоходом. Жанна махнула мне рукой возле трапа, призывая пойти за ней на корабль. «Ладно, пойдем, починимся», — произнес я, выйдя из машины. База черного серпа ничуть не изменилась. Все такое же ржавое ведро снаружи и фешенебельный отель внутри. Несмотря на многочисленные потери, охранников как будто и не убавилось. «Дорогой граф, спешу представить вам самого знаменитого нейрохирурга на всем восточном черном рынке — Беатрис Арно». Жанна распахнула двери зала и указала на чудогатую девушку лет 25 на вид. Кудрявые волосы тускло-сиреневого оттенка были разбросаны в разные стороны и больше напоминали листья пальмы. Взгляд источал дикую радость, а ухмылка больше напоминала типичную усмешку демона. Резко подскочив, Беатрис пулей подлетела ко мне и, схватив за руку, начала неистово трясти. «Милорд и господин граф, как я счастлива познакомиться с вами лично!» — радостно тараторила она. «Взаимно», — ответил я и перевел вопросительный взгляд на Жанну, мол, может, не надо? «О, Беатрисочка у нас особенная. Во-первых, она работала по файлам Дианы Шевалье. А во-вторых, это именно она пересадила комедианту глазные импланты. Втайне от меня. Такого ведь больше не повторится!» В гневе глава синдиката была крайне жуткой. «Что ты? Не повторится, все будет хорошо!» — пискнула чудачка и, отпустив меня, закружилась обратно в сторону дивана. «Милорд, наша встреча была предначертана мне судьбой, и мне искренне жаль, что вы так и не поделились со мной своим материалом». «А?» — теперь мне стало все ясно. «Так вот этому чуду нужны были мои жидкости?» «Именно. Но ты не подумай, Беатрис у нас хорошая девочка, просто слишком увлечена генетикой и Дианой Шевалье. Увы, она была еще подростком, когда идеал всей ее жизни приказал долго жить. Но, тем не менее, благодаря ее трудам сейчас работает несколько нейрохирургических центров по всему земному шару. Беатрис хоть и долбанутая, но крайне талантливая девушка», — гордо произнесла Жанна. «Что-то мне не хочется ложиться к ней под нож», — высказал я вполне логичное опасение. «Да ну брось! Комедиант бы не стал доверять, кому попало свои глаза», — возразила глава синдиката. «Милорд, я понимаю, что Беатрис странно выглядит, но это же гений, а гении, как известно, все немного странные. К тому же я делаю это только ради тебя и нашей с Кицуны дружбы». «Секунду», — я вытащил мобильник. «В общем-то, если есть возможность проверить, проверь. Благо, что комедиант ответил и смог подтвердить информацию. В противном случае мне пришлось бы разворачиваться и уходить». «Ну, подтвердил?» — поинтересовалась Жанна. «Да», — ответил я и с протяжным вздохом убрал мобильник в карман. «Госпожа Арно, вверяю вам свое тело как компетентному специалисту». «Урашечки!» — чокнутая хирургичка обрадованно подняла руки вверх. Я буду оперировать квазар!» К сожалению, я не разделял ее энтузиазма. Для того, чтобы окончательно убедиться, что Беатрис точно не дернет рукой в самый неподходящий момент, мне пришлось приказать Наиру наблюдать за операцией со стороны. Жанна проводила нас в гостевую спальню, которая уже была переделана под операционную. «Раздевайтесь!» — проурчала Беатрис, накинув на плечи белый халат. «Совсем?» — скептично уточнил я. «Конечно! Как же еще?» «Ладно», — скинув с себя одежду, я еще раз ужаснулся, насколько сильно пострадало тело после битвы с Орионом. Шрамы не хотели заживать, а ссадины красными кометами исполосовали все от груди до живота. И я еще молчу про огромное количество гематом, что уже сдулись и покрылись ярко-желтыми пятнами. «Ложитесь!» — Беатрис ласково и максимально аккуратно помогла мне устроиться на койке, а затем, словно наркоман, понюхала мою шею. «Господи, первоклассный материал!» «Давай без поползновений!» «Но почему? Секс на операционном столе — это круто!» «Боюсь, что у меня сейчас не то настроение!» «Печально!» — разочарованно вздохнула чокнутая хирургичка и напялила перчатки. «Сейчас будет немного дискомфортно. Буквально несколько секундочек». «И ведь правда, я почувствовал в теле слабость». «Блокиратор?» — спросил я. «Именно», — кивнула Беатрис. «Новые зачастую пускают заряженные частицы в кости и мышцы, сами того не замечая. Энергия циркулирует в их теле круглосуточно, укрепляя скелеты и плоть. Поэтому ломать кости для того, чтобы срастить их заново, очень проблематично. Да и к тому же нам придется устанавливать фиксаторы, чтобы вы сразу же смогли ходить. Это тоже трудоемкий процесс, который требует небольшого хирургического вмешательства». «Ох, твою ж мать! Если бы не Тайсё, то я б свалил». «Ничего не бойтесь, вот». Беатрис ловко вытащила шприц и аккуратно вставила в мою вену. «Сейчас вы быстренько заснете и не почувствуете боли. Кстати, еще одна причина, почему нам стоит проводить операцию именно с блокиратором». «Хорошо», — я сонно зевнул. «И не вздумайте брать у меня образцы. Вы слышите?» «Эх, я провалила ту сделку. Так что они мне больше ни к чему. Очень жаль», — вздохнув, произнесла чокнутая хирургичка. «Я просто хотела быть похожей на Диану. Хотела створить новый мир, но в итоге...» «Вы, я так и не услышал, что было в итоге, потому что сознание резко погрузилось во тьму. Мозг начал видеть странные образы, крайне сильно напоминающие галлюцинации. Сперва меня перенесло в старую избушку, где сидел Павел. Он попивал горячий шоколад из огромной кружки и с прищуром смотрел на меня». «Парадокс Ферми, говоришь? Для этого мира его не существует. Мы — прямое опровержение одиночества во Вселенной». «А почему мы ни разу не видели другие космические корабли? Почему они не попытались установить с нами контакт?» — спросил до боли знакомый голос. «Какой в этом смысл?» — удивился император. «Люди, которые смогли продвинуть свой технологический прогресс до того, что теперь бороздят просторы бескрайнего космоса, отлично понимают, что вмешиваться в естественный ход истории нельзя. Человек должен достичь всего сам, без посторонней помощи. А вы лишь маленькие дети, которые тянут руки к небу, рассчитывая на знакомство с иными цивилизациями из чистого любопытства». Видение резко исчезло. Я провалился в холодную тьму, как тогда, во время штурма базы Ориона. Мерзкое ощущение, словно стая муравьев, проникло ко мне под кожу, и теперь строит внутри меня муравейник. Сердце кольнуло, и вместе с сознанием я почувствовал адское жжение по всему телу. Правда, оно довольно быстро прекратилось. Я чувствовал себя вполне выспавшимся и даже отдохнувшим. Неужели операция прошла успешно? «Тихонько. Если он проснется и увидит, что мы делаем, бошки открутит», — прошептал взволнованный голос Грейс. «Ой, да подумаешь, мы же не делаем ничего страшного. Просто пришли проведать Чичиро в академический лазарет», — тихонько ответила Минами. «К тому же он спит уже 7 часов после операции. Разве это нормально?» «Ему все кости переломали и сделали обратно. Конечно, это нормально, что организму нужен здоровый и крепкий сон», — ответила хранительница. И я почувствовал, как матрас на койке натянулся. Я открыл глаза и схватил нарушительницу за щеки. «Попался, который кусался?» Что ты собиралась делать?» «Вот дерьмо», — выругалась Мон. «Вы что, уже заросли? Как так?» «Чудо регенерации планетоида», — ответил я и обнял Грейс. «Рад тебя видеть». «Хозяин, как я рада, что с вами все в порядке», — выдохнула она, натирая щеками о мои плечи, словно кошка. «А ты чего стоишь, как бедный родственник?» — спросил я, глядя на Минами, что смущенно опустила взгляд. «Иди сюда». «Правда, можно?» — затенчиво спросила она. «Конечно, давай». Я схватил Минами невидимой рукой и привлек к себе. «Прости, что не позвонил тогда. Пандочка стала для меня большим потрясением. Это было эгоистично с моей стороны». «Ой, да, главное, что вернулся». Синехвостая уже не сдерживалась, крепко сжимая меня в объятиях. «Как я переживала, Чиро! Я больше никогда тебя не отпу...» «Тихо!» Грейс, словно спугнутый во время дежурства сурикат, резко поднялась, с ужасом глянув на дверь. «Она идет! Кто?» — испуганно спросила Минами. «Гримза! Бежим!» Схватив синехвостую, Мон сделал несколько рассеивательных техник и шустро спряталась в шкафу. Дверь резко отворилась. Вернее, получилось так, словно ее кто-то открыл с ноги. В лазарет, злобно пыхтя, ворвалась княжна, слепя дальним светом из глаз. «Спаситель земли и всего человечества!» — скрипнув зубами от злобы, прорычала она. «Я звонила тебе столько раз, и ты не взял трубку от великой меня!» «Прости, любовь моя, у меня были трудности», — улыбнувшись, ответил я. «Трудности? Мы с тобой должны вместе проходить через трудности. Какого черта ты ничего не рассказал? Ни про Ориона, ни про Пандочку. Какого черта все это мне сообщил отец, с которым я не общаюсь? Ты! Я убью тебя, клянусь!» С этими словами княжна с разгона запрыгнула ко мне на койку и прижала меня к матрасу. «Ты без меня теперь шагу не сделаешь, понял? Чего такой довольный?» «Нравится, когда ты выглядишь крайне обеспокоенной из-за меня». «Нравится? Ох, Ичиро, как только ты поправишься, я из тебя все дерьмо выбью. Я тебе честно говорю, ты у меня будешь... А?» Ее высочество выгнуло, словно пантера, и начала принюхиваться. «Что за... Ты это чувствуешь?» «Ты о чем?» — напряженно сглотнув, спросил я. «Запах мерзкой певички. Вернее, ее нотки. Как будто она здесь недавно была». «Может быть, просто приходила проведать, пока я спал?» «Проведать? Первее меня? Ох, маленькая сучка. Я ей покажу, как лезть к моему парню. Все, Матидзуки Чиро, игры закончились. Завтра вечером идем ко мне в отель, понял? Что я с тобой сделаю? Ох, ты даже не представляешь. Просто молись, чтобы ты наутро остался в живых». «Звучит многообещающе», — усмехнулся я. «Я тебя отделаю за все. Понимаешь? Вообще за все. Приставить ко мне горничную спецназёра? Ты серьезно думал, что я ее не найду? Такого ты мнения о великой мне?» «Нет, на самом деле я просто переживал о твоей безопасности. Тайсё мог нас предать и опять захватить город. Поэтому оставить тебя без прикрытия было бы крайне опрометчиво». «Оставить меня в неведении — вот что реально опрометчиво! Ох, Матидзуки Чиро, если бы не твои переломы, ты бы увидел, насколько я зла». «Я и сейчас вижу». «Сейчас ты видишь лишь милую и спокойную барышню». Княжна цапнула меня за нос и, потрепав за щеки, вальяжно соскочила на пол. «Вечером я уничтожу тебя». «Буду ждать». «Негодяй». Послав мне эротичный воздушный поцелуй, принцесса, виляя попой, вышла из лазарета. «Вот стерва! Заводит меня прям при всех». Дверь шкафа отворилась, и на пол выпали имена мисс Грейс. «Что? Значит, завтра едем все вместе к княжне в отель?» — усмехнулась хранительница. «Не думаю, что это хорошая идея», — сглотнув, ответил я, глядя сквозь девчонок на темный силуэт, плавно возникший из ниоткуда. «Все вместе, говорите?» — произнесла ее высочество жутковатым голосом, положив руки нарушительницам на плечи. «Я же знаю, как ощущается аромат после техники. Держите меня за круглую идиотку?» «Господи!» — Минами попыталась вырваться, но княжна моментально схватила ее невидимой рукой и подняла в воздух. «Леди, Ичиро нужен отдых. Меня восстановили в должности главы дисциплинарного комитета, и вы обе будете наказаны», — строго произнесла она. «Я здесь не учусь», — застонала Грейс. «Вы незаконно проникли на закрытую территорию Академии, так что вас я тоже обязательно накажу». Невидимая рука обвелась вокруг талии хранительницы, и троица поспешно удалилась из палаты. Раньше я всегда думал, что иметь много друзей, близких и родных — это лишь детская бравада. Этакая мечта из далекого прошлого. Но в конечном итоге становится понятно, что взрослые общаются с очень узким кругом людей, потому что просто не могут позволить себе большего. Я даже не успел заметить, как мой круг друзей и знакомых внезапно расширился. Да, понятно, что со временем он сократится, но все же, пока он именно такой, я должен наслаждаться этими моментами. Мне было хреново от всего произошедшего. Реально хреново. Но все эти люди заряжали хорошим настроением и верой в будущее, которой у меня практически не осталось. Интересно, а будь я совсем один, то как быстро смог бы все это пережить? Прокручивая в голове раз за разом одну и ту же мысль, одни и те же периоды в жизни. Почему 13 лет пролетели словно пуля, а последние полгода как будто тянутся уже целую эпоху? А ведь ответ прост. Потому что раньше я был одинок. И после смерти не было сил радоваться. Зато сейчас, глядя на княжну, Минами и Грейс, глядя на Кицуне, Бада, Томика и Лин, господи, да даже смотря на Наира, который изначально был моим врагом, я чувствую, что рад. Черт возьми, я рад, что в моей жизни появилось столько людей. Жаль, конечно, что заметил только сейчас, да еще и после такого жуткого события, но лучше поздно, чем никогда. И даже если мне осталось совсем немного, этот остаток жизни я хочу провести только со своими людьми, а все другое оставлю на потом. На когда-нибудь, но точно не в этой жизни. Когда-то я думал, что являлся исключительно принципиальным человеком. Однако новый день начался с разговора по телефону с очень неприятной личностью. «Ты обещал, что больше не будешь лезть в мою жизнь», — холодно произнес я, спускаясь к выходу из общежития. Кстати, после операции я почти не мучился. Лишь места разрезов немного зудели. Но это лишь от ускоренной регенерации. Все же тело планетоида — это чудо. «Сейчас не до твоих подростковых понтов», — сухо ответил голос Павла в динамике телефона. «Нептун и Уран были убиты в Токио. О том, что тело планетоида может легко повредиться специально отобранным элементом, знал только ты и Тайсё. И ты явно был не в состоянии сражаться после боя с Орионом». «Пока твоя надменная задница сидела в Москве, я чуть ласты не склеил. И ты еще смеешь меня обвинять в убийстве своих друзей?» «Я лишь предположил. Кто знает, что взбредет твою больную голову. Но времени у нас мало. Я отправляю тебе на помощь Ветту. Вы вместе должны разрулить ситуацию с Тайсё и спасти Токио». В словах Павла четко сквозило «и спасти мою дочь». Но он грамотно все завуалировал. «Как только Тайсё умрет, я моментально исчезну из твоей жизни, как и договаривались. Острова, конечно, не будет, но я выделил приличный кусок земли в Крыму возле Ливадии. Там вас точно никто не найдет. «Жить у тебя под боком?» «Ну, я на такое не согласен. И вообще, если Нептун и Уран были так безбожно слиты, то кто теперь отвечает за армию союзников? У кого все технологии? Вы же с Венерой остались последними?» «Увы, за все отвечаю я. Но после смерти Тайсё, клянусь, я уничтожу все копии архивов парада». «Рад слышать. Я надеюсь, что ты поможешь мне со своей стороны». «Конечно, помогу. Но моя зона — Российская империя. А ты, раз всего лишь мелкий квазарчик, будешь оберегать Токио. Ты только выигрываешь». «Издеваешься? Ох, как я тебя ненавижу!» — обреченно вздохнув, произнес я. «Ладно. А что в итоге с Мелкой?» «Венера ушла на покой. Она больше не будет участвовать в политических игрищах. Но я не буду ее забирать, потому что в твоем доме явно безопаснее». «Если Тайсё узнает, что Венера у меня, и хоть пальцем тронет моих людей...» «Грейс его разорвет на мелкие кусочки. Хватит параноить, у нас все под контролем». «Ты себя слышал, Биг Рашен Босс, твою мать? Вета — никчемный помощник. Она предана княжне, это факт. Но толку от нее ноль. Я требую нормальной огневой поддержки». «Будет. И помощник, и достойная огневая поддержка. Я уже говорил с принцессой Юми. Кстати, она ничего. Я тут замолвил за тебя словечко, если ты вдруг поссоришься с...» «Ты только что заработал себе 100 дополнительных минусов», — пропорчал я, подходя к машине. «Вы не сможете жить с Сашей. Не сможете создать семью. Ей надоест через полгода, и она уйдет, разбив тебе сердце. И что, так и будешь не при делах?» Я, как опытный муж, говорю тебе, подготовь базу. Твоя певичка разлюбит тебя, как вырастет. А Юми — хороший вариант. Кровь с молоком, настоящий квазар. Чем не вторая половина? Я жду огневую поддержку и помощь в поисках Тайсё. Всего доброго, — сухо ответил я и сел в кресло. Господи, как же ты меня задолбал, вот честно. Не ругайтесь, милорд, вам это не к лицу. Угу, поехали к инспектору, — выдохнул я и, закрыв глаза, немного прикорнул. А чуть позже утро приветствовал меня огромным столпотворением полицейских машин на центральной площади в Токио. Экспо последних достижений науки в области медицины продолжало радовать посетителей и нервировать защитников правопорядка. Мне не давало покоя то сообщение от Тайсё, что он собирается сделать, и главное, почему именно здесь. Хотя почему, понятно. Много народу, много смертей. Он любил эффектные теракты. «Ну», — комиссар Такахаси выдохнул едкий серый дымок изо рта и, аккуратно свернув окурок в салфетку, положил в урну. «Если говорить о распылении, то смею предположить, что речь идет о яде или вирусе». «Или о психотропном оружии», — произнес я, разглядывая огромное количество ларьков и павильонов. «Тут есть модули, в которых можно хранить газ или что-то типа того?» «Один момент», — комиссар что-то тихо приказал одному из молодых полицейских, и тот вывел к нам пухлого мужичка в дешевом пуховике. «Это кто?» — поинтересовался я. «Доктор Роджерс! Кан Роджерс!» — ответил очаровательный метис и низко поклонился. «Для меня большая честь познакомиться с вами, господин Матидзуки». «Взаимно», — кивнув, ответил я. «Итак, как я понимаю, вы тут местный управленец?» «Организатор». «О, прошу прощения, организатор. Так вот, доктор Роджерс, подскажите, есть ли здесь модули, где можно хранить газы или, к примеру, штаммы вирусов? Что-нибудь такое, что можно использовать вместо бомбы замедленного действия?» «Так», — Кхан задумался. «Слушайте, для распыления и долгосрочного хранения тут мест нет. Единственное, что может быть опасно, вон тот модуль для хранения медицинских препаратов. Там стоят баллоны с кислородом, которые мы используем для некоторых фокусов. Развлекаем публику, в общем-то. Но их слишком мало, чтобы устроить грандиозный взрыв. То есть даже если в него попадет снаряд или, как у вас это называется, боевая техника, то взрывом сожжет только то, что внутри. Стены модуля слишком прочные, поэтому ударная волна уйдет вверх, выломав фильтры с крышей. А распыление вирусы — это не к нам». «Несерьезно», — ответил я, и, подойдя к конусообразной кабинке, заглянул внутрь. «Да, действительно, тут стояло несколько небольших баллонов с кислородом. Но этого не хватит, чтобы устроить грандиозный взрыв. Тогда что же в итоге планировал Тайсё?» «Мы позаботимся о защите периметра, милорд», — комиссар отпустил доктора. «Так что если увидим что-то странное, то обязательно дадим знать». «Может, проще вообще закрыть экспо, пока ситуация с Тайсё не разрешится?» «Простите, милорд, но я не имею на это права. Решение принимает мэр, но поскольку большая часть политической элиты Токио была уничтожена, он сейчас входит в состав временного правительства. То есть, если хотите закрыть экспо, звоните напрямую ее высочеству». «Окей», — кивнув, я достал мобильник и набрал принцессу. «Доброго дня, милорд», — в динамике послышался обрадованный голосок Аюми. «Как я рада тебя слышать. Может быть, ты заберешь у меня массаши?» «Доброго. А что с ним не так?» — удивился я. «Он достал меня со своей гиперопекой. Нет, мне приятно, что обо мне заботятся, но это уже ни в какие рамки не лезет. Я хочу выйти на улицу, подышать воздухом. Я хочу так же, как ты, напялить каф и разбираться с грозными врагами, а не вот это вот все. Ичиро, ты же токийский рыцарь. Спаси свою принцессу». «Простите, ваше высочество, но я не уполномочен», — усмехнувшись, ответил я. «Токийский рыцарь — неофициальное звание. Да и защищать вас от своего друга я не могу». «Не любишь будущую императрицу, я так и знала. Противный. Ладно, сделаем тебе официальный титул городского спасателя». «Вот уж обойдусь». «Не обойдешься. Ты член корпуса сверхновых. Пускай и без офицерского титула, но все же». «Я позову княжну». «Сразу тяжелую артиллерию? Милорд, вы противный, как я и думала». Раздосадованно вздохнула она. «Зачем тебе княжна? Давай лучше ко мне, а? Будем чай пить. Детишек воспитаем. Знаешь, от азиатки и европейца получаются очень милые дети». «Очень смешно». «Ну, правда. Я схожу с ума в этой клетке. Дай хоть с тобой повеселюсь немного». Принцесса тут же настроилась на серьезный лад. «Простите мне мою временную слабость. Просто я очень счастлива слышать хоть кого-то, кроме этого треклятого дылда-няньки. А теперь к делу. Что-то случилось?» «Да, как известно, в городе мог появиться Тайсё. И я бы хотел посоветовать вам закрыть места массового скопления людей». «Ты про что?» «Про экспо на центральной площади». «О-о-о! Нет! Ичиро, ты не можешь так поступить с жителями этого города. Мы пережили кучу нападений. Нас за эти полгода потрепало больше, чем за прошедшие 300 лет. И ты хочешь лишить людей последней радости? Начнется паника». «А вы не говорите, что он в городе. Просто закройте, сказав, что технические неисправности, только всего. Либо так, либо мы рискуем потерять много народа. Тайсё не успокоится». «Я знаю. Это хреново. Ладно, я поняла тебя. Сегодня все перекроем». Тяжело вздохнув, ответила принцесса. «А твой каток?» «Что с ним? Честно сказать, я уже забыл, что тогда отдал приказ Марго сделать бесплатный каток для горожан». «Там очень много народа. Его почему не прикрыл?» «Простите, ваше высочество, память слабая». «Ох уж этот Матидзуки!» — заворчала она. «Если закрывать, то тогда уж все, я распоряжусь». «Благодарю», — ответил я и сбросил вызов. «Что-то Аюми совсем плохо». «Нет, я не спорю, что сидеть в четырех стенах в золотой клетке тяжело, но она сама повелась на всю эту дичь с предательством Хата. Вот теперь пускай расхлебывают. Кстати, что самое интересное, если планетоиды погибли, то что теперь будет делать обманутый принц? Однако на связь он выходить не спешил, да и я не знал, чем смогу ему помочь. Увы, опыта в разведывательной работе у меня было с гулькин нос». А это значит, что Японии угрожало далеко не только упертый придурок Тайсё. После того, как мы с комиссаром встретили специального представителя от принцессы Аюми и благополучно перекрыли экспо, я, наконец, почувствовал жалкую пародию на душевное спокойствие. Народ негодовал, но это явно лучше, чем поставить их под удар. «Через сколько увезут оборудование?» — поинтересовался я. «Доктор говорит, что через пару недель». «И, в общем-то, какой в этом толк, если тут все равно никого не будет?» Комиссар подписал пару бумажек и вручил представителю. «Тайсё очень опасен. Он из тех людей, который сможет убить толпу головорезов карандашом. Это и к тому, что на некоторое время нам придется сделать из Токио нечто, максимально напоминающее мягкую комнату». Подойдя к Наташе, я еще раз оглядел площадь. «Я со своей стороны постараюсь сделать все, что смогу. Но вы держите меня в курсе». «Все непременно», — кивнул комиссар, и в окружении толпы полицейских направился к припаркованным автомобилям. «Ох, сколько геморроя!» — выдохнул я, положив голову на миниатюрную подушку, которую Грейс торжественно вручила мне утром. «Куда поедем, милорд?» «Так, с договорами Марго разобрались, с инвестициями тоже, планетоиды успели оплатить все услуги, поэтому бухгалтеров я тоже загрузил. Башка кипит. Организм устал. Ах да, я подал документы на создание фонда Пандоры». «О-о, и что это будет?» «Пандочка была добрая и хотела, чтобы все улыбались. Будем помогать детишкам, которые потеряли конечности в ходе несчастных случаев. Кибернетика — это уже даже не будущее. Степан не даст соврать. В общем, теперь для всех Пандочка будет ассоциироваться исключительно с добром и помощью», — гордо ответил я. «Как по мне, идея замечательная». «А то ж. Эх, в общем, тогда давай в...» Не успел я договорить, как в окно кто-то постучал. Повернув голову, я с ужасом обнаружил мило улыбающуюся княжну. Бывает такой момент, когда эта внезапная девичья доброта выглядит жутковато. «Добрый день!» — я опустил окно и максимально дружелюбно улыбнулся. «Какая неожиданная встреча!» «Ага». Ее высочество протянуло мне баночку с маслом для массажа. «Я тут совершенно случайно услышала, что вашей светлости нечем заняться?» «Я бы не сказал, потому что...» «Отлично. Тогда вот вам купон на бесплатный массаж от княжны». Девушка протянула мне конвертик. «В добровольно-принудительной форме вы немедленно будете доставлены в мои апартаменты. Господин Наир, подсобите?» «Все непременно», — кивнул хранитель. «Предатель!» «Что же?» Княжна села с другой стороны и схватила меня за руку. «Я слышала, что после травм костей Пострадавшим необходим оздоровительный массаж». «Да мне уже лучше, я посижу дома, пиццу закажу». «О, вы так плохо выглядите. Ваши кости нуждаются в диком, страстном массаже». Княжна улыбнулась, словно сатана. «Все будет хорошо. Я дипломированный специалист». «Этого-то я и боюсь». «Вы мне не доверяете? О, поверьте, в моих руках вы как заново родитесь. Будете чувствовать себя хорошо и, наконец-то, научитесь рассказывать своим близким правду». Княжна сжала мою руку еще сильнее. В общем, стоило мне обрадоваться, что после операции ничего не болит, как тут же появилась злопамятная княжна и... Нет, я даже удивился, когда действительно почувствовал себя лучше потом. Но каким методом она этого добилась? Если мне когда-нибудь еще хоть раз предложат профессиональный оздоровительный массаж, я поступлю как истинный джентльмен и просто свалю в закат. Глава 13, часть 2. Завалив на себя огромный мешок, Масаши поднялся на вторую палубу и, дойдя до пластикового контейнера, наконец-то избавился от кровавого мусора. «Ох, такое ощущение, словно у нас прошла дикая вечеринка сатанистов, а не операция», — недовольно выдохнул он. «Можно было как-то аккуратнее это делать?» «Ничего не знаю», — радостно ответила Беатрис, кружась, словно блаженная, возле прожектора. «В среднем скелет состоит из 206 костей, а у Чиро было переломано чуть больше половины». «Там кровавых бинтов килограмма полтора, не меньше. Что ты с ним сделала?» «Просто помогла бедному мальчику быть здоровым и сильным. Только и всего», — беспечно ответила чокнутая хирургичка и в припрыжку упорхала в сторону капитанского мостика. «Чокнутая», — обреченно выдохнул парень и услышал гудок. Повернувшись к заливу, Масаш увидел быстро приближающийся катер утилизаторов. Дело в том, что Япония была крайне прогрессивной и экологически чистой страной. Даже мусор тут использовался для благих целей. Его перерабатывали и потом делали огромное количество полезных вещей. Небольшой катер-мусоровоз пришвартовался рядом с кораблем черного серпа. Человек, облаченный в белый костюм химзащиты, рысцой побежал к лестнице. Его лицо было спрятано под респиратор и защитные очки. «Добрый день», — поздоровался Масаши. «Вы сегодня рано». «Утречко, мусора много, а нас нет, приходится выходить засветло», — ответил мусорщик и протянул папку с документами. «Сколько здесь?» 240 килограмм. В основном пластик и медицинские отходы». Парень поставил подпись на акте и вручил обратно. «Спасибо. Я горжусь, что даже в сфере утилизации работают такие самоотверженные и старательные люди». «Вам спасибо за бесценный вклад в развитие нашей страны», — радостно ответил мусорщик и, поклонившись, покатил контейнер к погрузочной платформе. Вся процедура заняла не более 5 минут. Кран, который находился на катере, быстро поднял контейнер и ссыпал содержимое на борт. Все проверив, мусорщик еще раз поклонился и поспешил обратно. «Какие вежливые ребята сегодня попались! Здорово!» — улыбнулся Масаши. «Чего такой довольный?» — сонно зевнув, на палубу вышла Жанна. «Убежал. А я с тобой не договорила. Нужно было прибрать за твоей странной подругой. Такое ощущение, будто она не лечила, а разделывала. Вся комната в крови была». «Ой, зато Чиро теперь как новенький». Бандитка подошла сзади и обняла Масаши за живот, положив голову на спину. «Людоед очнулся». «Что говорит?» «Сказал, что пока возьмет отпуск, палач до сих пор в реанимации. Так что целебную воду перевезет скала с Иисусом». «Блин, а они смогут?» — с сомнением спросил Масаши. «Просто Престону и Климову я доверяю больше». «Какая разница? Они все крайне исполнительные ребята. И знаешь, после того, что случилось на Южном полюсе, когда я просто встретила большую часть своих людей в цинковых гробах, мне все чаще приходит одна мысль». Жанна провела кончиками пальцев по щеке Масаши. «Нет, мы уже говорили об этом. Я не могу бросить свой народ». «Зачем тебе все это? Кукловод прослушала разговор, а Юми и Хата отлично общаются. Дай им немного времени, и он вернется обратно. Просто отвернись. Скажи, что больше не можешь. Не обязательно подставлять клан и говорить правду. Просто отвернись, пока не поздно». Я зашел слишком далеко. К тому же, чем хата отличается от своего отца? Возрастом? Япония вновь встанет на колени перед Российской империей и Американской республикой. Все наши колонии, ресурсы и территории вновь будут использоваться не по нашему разумению. Ты этого хочешь? Город тонет в митингах. У народа скоро лопнет терпение. Подумай сам, долго ли принцесса протянет с такой-то поддержкой? Кицуна рано или поздно отвернется от тебя. Ичиро вообще убьет, если узнает. Оно тебе надо. Жанна вопросительно посмотрела на Масаши. Поехали со мной. Все, черный серп умер. Я лучше передам этих людей в руки Ичиро, а сама свалю как можно дальше. После того косяка Оливии от нас отвернулись. Но я скопила достаточно денег, чтобы исчезнуть. Исчезнуть вместе с тобой. В том-то и дело, что черный серп умер, а мое желание восстановить былое величие Японии нет. Хватит терпеть зажиравшихся аристократов у власти. Из чистокровных и образованных людей, что помогали простому народу и направляли их на путь истинный, мы превратились в охреневших олигархов, тупых и вечно хапающих, агрессивных, которые готовы друг другу глотки перегрызть, лишь бы быть поближе к императору. Я слишком долго к этому шел, чтобы отказываться. И ты? Ты обещала мне? Я сдержу обещание. Обреченно вздохнув, ответила Жанна. Но как только все закончится, я покину тебя. Это еще почему? Масаши хотел сперва ответить совершенно по-другому. Мол, она исполнитель, а он заказчик. Какие еще могут быть вопросы? Но слова сами сорвались с губ. Простите. На корабль поднялся строгий молодой человек в белом костюме химзащиты. «Господин Утида, это вы?» «Да. А вы кто?» — удивленно спросил Масаши. «Мы за отходами. Городская служба утилизации», — сухо ответил он. «Катер готов. Откуда будем грузить?» Но вы же забрали у нас мусор 5 минут назад. И катер вон там». Масаши отошел чуть подальше и выглянул в залив. «Вы, предыдущие мусорщики, словно растворились». «Что-то случилось?» — удивленно спросила Жанна. «Твою ж мать!» — гений всей Японии еще никогда не чувствовал себя столь озадаченно. «Не знаю, кому и зачем это понадобилось, но, кажется, у нас украли мусор». Утро очередного дня настигло меня в шикарных апартаментах княжны. Ее высочество вчера хорошо постаралось, поэтому сейчас сладко посапало рядом со мной. Поднявшись с кровати, я подошел к зеркалу. Мое тело из-за многочисленных шрамов стало реально, как у настоящего ведьмака из одноименной саги Сапковского. А регенерация придала отметинам настоящего мужчины еще более брутальный вид. Собравшись, я чмокнул княжну на прощание и направился к выходу. Вот это легкость! Как будто заново родился. А спускаясь вниз, я подумал о том, что женщины довольно жестокие существа. По сути, я ничего плохого не делал. Просто решил не говорить всей правды, чтобы не было лишних истерик. Всегда нужно соображать головой и поступать максимально грамотно, опережая оппонентов на десяток шагов. Еще очень повезет, если в жизни попадется человек, с которым можно будет вести себя открыто, не играя в стратегию. Так вот, княжна практически и была таким человеком. С ней я не чувствовал напряжения или желания вести себя как-то иначе. Казаться кем-то или же делать то, что мне не по душе. Но вот эта ее собственническая сторона реально угнетала. Но у меня тоже много недостатков. Так что мы квиты. Наир, словно типичный герой из старого кино, стоял, облокотившись на крыло Наташи, и задумчиво смотрел в небо. Ему бы еще модные очки и сигарету в руку. Было бы вообще шикарно. Истинный нуарный персонаж. «О, милорд!» Ожив, он тут же повернулся и направился открывать дверь. «Как ваша ночь, романтики? Ничего себе не стерли?» «Благо, что нет», — усмехнувшись, ответил я. «Неистовая страсть русских женщин. Говорят, что это нонсенс. Сперва все такие холодные и неприступные». «Но стоит найти подход...» Я сел в машину и расслабленно развалился в кресле. «Да уж, зато чувствую себя, как заново родился. И это надо учитывать, что еще вчера я ходил с тростью. Правда, метода у нее...» «Оздоровительный массаж — штука опасная. Так что будьте бдительны», — улыбнувшись, ответил Наир, выезжая с парковки. «Несмотря на всю гущу отвратительных событий, у меня впервые ощущение какой-то детской радости. Даже странно. Знаешь, такой давно забытый восторг. Вы дружите с самой красивой девушкой Академии. Так почему бы и нет? Дело в другом. Раньше я чувствовал, словно мою душу что-то тяготит. Не совсем могу объяснить, но это ноющая боль, которая настолько обыденная, что к ней постепенно привыкаешь. А, если вы об этом, то, к сожалению, эффект временный, — вздохнул Наир, пропуская велосипедиста, который, шурша огромными колесами, проехал на красный. Почему мудрецы говорят «никогда не взрослейте»? Почему настоящие взрослые люди кажутся занудными для детей? Да потому что ребенок менее избирателен в своем дальнейшем пути. Он не думает о завтрашнем дне. Ему не надо заботиться о семье, о своем окружении и карьере. Ответственности ноль. Вы, взрослее, мы навсегда забываем про настоящий отдых. Он становится чем-то вроде наркотика, дорогого и труднодоступного. Употребляешь редко, балдеешь, а потом хочешь еще. Но твоя голова забита семьей, работой, будущим. В этом суть взрослых людей. Поэтому со временем эта зудящая боль в душе будет только усиливаться. А то, что вы сейчас испытываете, этакий мимолетный момент детской беззаботности. Это и есть один из подвидов счастья. Счастливый момент от того, что огромная глыба наконец-то упала, узелки распутались, и вы справились с очередным страшным испытанием. Цените это. Старайтесь продлить. А ведь ты прав. Что же, я постараюсь его прод... Да, конечно. В кармане завибрировал телефон. Разве может быть иначе? Слушаю. «Привет, Карапуз». «Твою мать!» — обреченно выдохнул я. «Ваше Величество, звонить два раза подряд — дурной тон. Тебя не учили?» «Язык контролируй», — усмехнулся Павел. «Я по серьезному делу». «Что? Неужто поймал Тайсё?» «Рано радуешься. У меня с Империей дел полно, а сюда он пока не сунется. Мы поставили новое оборудование по сканированию лиц и глаз. Вели режим полной мобилизации, и Тайсё про это знает». «Хе, в Токио тоже стоит хорошая система, и что в итоге? Этот ублюдок продолжает оставаться незамеченным». «Увы, но нет. Эту разработку я не хотел использовать, потому что ее нам предоставил Орион. Но раз такое дело, у меня просто не было другого выбора. В сравнении с ней, токийские системы защиты — это детский тетрис. Да и все без особых проблем взламывает их городские сети». «Тогда почему вы не дадите свою технологию японцам?» — с осуждением спросил я. «Уже дали. Просто модернизация — дело не быстрое. Через клан Камата я связался с кланом Фудзита и господином Утидой. Они говорят, что в лучшем случае на установку подобного оборудования в Токио уйдет месяц», — ответил император. «Прекрасно. Главное, следи за Сашей. Это уже сегодня поступит в ее распоряжение. Держитесь на связи». «Это понятно. А не проще ли ее увезти из Токио?» «К сожалению, пока нельзя. Мои покойные друзья начали важную политическую миссию, которую она должна закончить. Если мы увезем ее сейчас, то потом могут быть проблемы куда страшнее, чем Тайсё». Ох уж это нелегкая судьба политика», — обреченно выдохнул я. «Ладно, в любом случае, с нее глаз не спущу. А что там за серьезное дело?» «Сегодня ночью был совершен налет на одну из наших баз в Швейцарии. Небольшое хранилище, в котором мы держали некоторые документы. Я отправил туда агентов, и, что странно, ничего не украли. Затем, где-то в это же время из Токио, на наш облачный архив была довольно мощная атака. Увы, отразить ее не удалось. И опять странно. Всю информацию просканировали, но ничего не скачали». «И? Что это значит?» «Несложно догадаться, кто это был. Агенты сказали, что очень много отпечатков на отсеке с бактериями и редкими материалами. Я уже поговорил с Судзуки Дано, и он пообещал, что предпримет все необходимые меры. Если речь идет о заражении, то, скорее всего, на определенное время придется вести карантин в нескольких префектурах Японии. Мои люди занимаются этим вопросом». «Слушай, Тайсё ломает городские сети, спокойно взламывает облачные серверы инопланетян. Что это вообще за монстр такой? Вы не думали, что человека с такими способностями лучше не создавать вовсе?» а кое-кто спокойно измельчает людей в кровавый пар, проникает на секретный объект, уничтожает инопланетных башков и может спокойно держать в руках часть огромного небоскреба. После этого ты думаешь, что мы адекватно смотрели на ситуацию? Действительно, кого я спрашиваю? Тайсю создавался как мозг боевой группы. Гениальный тактик и стратег. Его основная задача — исследование противника и разработка плана. Честно признаюсь, мы живем при очень хорошем раскладе. Судьба нам благоволила, потому что если бы вы с Тайсю объединились и активировали бы авангард и забрали себе Лин, не то что парад планет, там весь мир бы оказался в развалинах еще к началу ноября. Мне это льстит, но давай к делу. Вчера я проверил центральную площадь, и мы сошлись с принцессой на мнении, что нужно все закрыть. Так что все необходимые меры мы уже приняли. В остальном будем усиленно искать Тайсё. Другого выхода я пока не вижу. Ага, либо он сам нас найдет. Чего я очень не хочу. В общем, пищу для размышлений я тебе дал. Дальше смотри по ситуации. Отряд ищеек прибудет сегодня вечером и будет под командованием Веты. Если что, обращайся к ней. Принял. До связи, — ответил я и скинул вызов. Отлично. Павел хоть немного заволновался о своем будущем. Даже интересно, а что будет, если его в итоге убьют? Настя взойдет на престол, а княжна... Княжна, естественно, поедет ей помогать. И все. Очередная преграда. Юпитер переживает не за свою жизнь. Наир посмотрел на меня через зеркало заднего вида. В любом случае, он предпринял слишком много попыток, и теперь, если Тайсё умрет, его ждет приятный сюрприз. Ты это про что? Человек может уйти из политики, но политика из человека никогда. Осознав, что его план провалился, он нашел для себя новые плюсы. Княжна оказалась слегка слабоватой и все равно продолжает общаться с отцом, хотя нет. Не слабоватая, скорее, пока слишком юный. Да, она живет одна, но очень крепко привязана к семье. Вряд ли она вылетит из гнезда в ближайшее время. И Павел, осознав, что, несмотря на все его косяки, он все равно вышел сухим из воды, теперь поджидает пополнение в семье. Несложно догадаться, кому маленькие шевалье или матидзуки, тут уж какую фамилию внесете в документы, будут ездить на летние каникулы. А два мохнатых комка вместо бабушки и дедушки весело только поначалу. Погоди, откуда ты? Запах. Я еще не говорил на эту тему с Грейс, но есть очень большая вероятность, что она уже давно догадалась, кто сидит в черной кошке, пожав плечами, ответил Наир. Так почему же она в таком случае не убила ее? Она спокойно может пройти в Академию через Минами. Потому что какой бы злой Грейс ни была, какой бы дурой она ни притворялась, чтобы вас потешить, на деле она мудрая женщина с очень огромным сердцем. Она знает, что такое благодарность, и знает, что такое прощение. Вы убили ее, отправив на дно, и что в итоге? Она предана вам, готова изображать идиотку 24/7, лишь бы вам было весело. Да, старуха предала ее. Маргарет смаковала историю про то, как Мон выставили из дома шевалье. Но большую часть жизни госпожа шевалье воспитывала в Грейс человечность, и у нее получилось. Да, возможно, им обеим не хватает духа, чтобы вновь начать общение. Грейс слишком скромная, а госпожа шевалье слаба характером. Но, возможно, они рано или поздно вернутся друг к другу. «Ничего себе ты задвинул!» «У меня аж чуть скупая слеза не прокатилась», — усмехнулся я. «Возможно, ты и прав. Но лично я туда лезть не буду». «Правильно, ведь это дело двух. А продолжая разговор про бабушек и дедушек, Павел получит двух, а может и трех мощнейших металюдей». «Погоди, но разве мы с княжной можем размножаться?» «Вы планетоиды. Это немного другое. Ваши тела модернизированы, так что, думаю, с этим проблем не будет». «Блин, я бы не хотел, чтобы Павел окучивал моих детей». «А это произойдет незаметно. Да и у детей в любом случае должны быть бабушка и дедушка. Хреново, когда их нет. Уж поверьте, я на такие драмы насмотрелся за свою долгую жизнь. Да и княжна в любом случае будет их туда таскать. Вы же сами говорили, что с мамой она не ссорилась. Да уж, про это я не подумал. Ладно, давай не будем забегать так далеко вперед. Может быть, я правда ей надоем, и она уйдет от меня. Поживем, увидим. Ну, Наир задумчиво покачал головой. Просто я считаю, что приходить к контрольной точке подготовленным несколько лучше. Да, что-то в твоих словах есть. Так, все. Про будущее мы еще успеем подумать. Давай в банк, как и планировали. Хорошо, ответил хранитель, и мы помчались вдоль городских улиц, маневрируя в жидком утреннем трафике. Да, сегодня мы решили заехать в банк и забрать долгожданную посылку от Мел. Хм, так звучит, как будто она до сих пор тусит в академии. Сейчас я зайду в комнату музыкального клуба и обязательно встречу ее там, как и всегда, окружённая очарованными девицами и парнями. Какая сладкая и мимолетная иллюзия. В банке миловидная девушка-администратор выдала нам широкий желтый конверт. Я очень хотел его распечатать, но решил, что сделаю это в машине. Все же было в распаковочном ритуале нечто таинственное и очень личное. Удобно устроившись в кресле, я быстро разорвал желтую бумагу и вытащил два файлика. От первого у меня тут же дрогнуло сердце. Это была фотография. Наша с Мел единственная совместная фотография с фестиваля. Блин. Какие же это были счастливые времена. Мы придумывали песни для фестиваля, дурачились на сцене. Мелвин не хотела участвовать в конкурсе красоты и в итоге все равно заняла одно из высших мест. Воспоминания словно бабочки запорхали в моей голове. Какая же Мел была классная. По общению, по характеру, да и вообще. Плевать, что планетоид. Плевать, что было в ее прошлом. Я смотрел на ее последний подарок и просто не мог оторвать взгляда. Сейчас на фотографии она выглядела такой жизнерадостной и счастливой. На обороте было написано «Настоящий бро». Блин, как же это было потрясающе. Но грусть и печаль отложим на потом. Все, хватит с меня негативных эмоций. Мел была веселой. Вот и оставим о ней в памяти только самые хорошие и смешные моменты. Выдохнув, я посмотрел на второй файлик. Там лежала фотография с женщиной в роскошном черном платье. Ее лицо такое необычное, одновременно строгое и в то же время забавное. Холодный взгляд, но очень добрая улыбка. Никогда не видел ничего подобного. А ее пышная кудрявая шевелюра, словно грива у льва, плавно не спадала почти до самого пояса. В руках она держала жутковатого младенца. Снизу была подпись. «Ты и я 18 лет назад. Ржака, правда?» «Действительно», — усмехнувшись, произнес я. А на обороте фотографии была самая настоящая таблица Менделеева. Хм. Присмотревшись, я так и не понял, что именно в ней такого. Никаких пометок или даже намеков, просто вырезка из книги, приклеенная к фотокарточке. Странно. Но, тем не менее, подарок более чем достойный. Настроение поднялось даже несмотря на звонок от Юпитера. Мне не хотелось никуда ехать и думать о чем-либо. Просто сидеть и смотреть фотографии, вспоминая, как же было здорово. Все, начиная с той встречи на перекрестке, от того хитрого и доброго взгляда под песню «In the End», ну и заканчивая вечеринкой в горячем источнике. Но ничто не длится вечно, и в кармане вновь завибрировал телефон. «Мистер Лу, так и вы отвлекаете меня от прекрасной ностальгии», — усмехнувшись, произнес я. «О, простите, тут просто такое дело», — ответил ученый. «В общем, я вас предал. Я жестокий и опасный лгун». «Даже так?» — хохотнул я. «Неужели? То есть ты думал, что я не замечаю? Очень интересно. И каким же образом ты воткнул мне нож в спину?» «Нас двое, и мы хитрецы. Мы все равно вас уделали». «Да я понял уже. Молодцы. В общем, приезжайте. Я покажу вам истинную личину предателя. А вы уже подумайте, как меня наказать», — усмехнулся Лу. «Какой же ты все-таки хитрый жук». «Ладно, скоро буду», — ответил я и выдохнул. «Блин, Наир, я не заслуживаю такого заботливого окружения, честно». «Это выбор каждого. Хотят, думают о вас. Не хотят, посылают куда подальше. Как я понимаю, мы едем в Лунопарк?» «Да, разберемся с предателем. Наконец-то узнаю, что он там мутил втайне от меня. После раскрытия секрета мистера Лу, я чувствовал себя немного в растерянности. Во-первых, это насколько же надо быть самоотверженным? А во-вторых, черт возьми, да в чем его мотивация? С чего вдруг он пошел на такие трудности из-за пацана, который просто дает ему работу? Это было очень странно, но все внутри меня говорило, что так надо. Просто так надо, и все. Наир же вновь напомнил о том, что далеко не все люди живут по принципам взаимной выгоды. Нет, мотивация в любом случае должна быть, но порой она служит слишком высоким целям, которые сложно разглядеть приземленным муравьям типа меня. А подготовка к встрече с Тайсё шла полным ходом. День за днем я продолжал тренироваться вместе с Хару и Канадо, которые стали относиться ко мне как к младшему брату. Читал огромное количество литературы по боевым техникам, изучал новые приемы, практиковался в стрельбе из различного оружия. Она ведь даже дала мне целых 3 урока по владению самурайским мечом. Это здорово, но только вот... Тайсё как будто исчез. Пропал, испарился. За таким довольно напряженным ожиданием прошла добрая половина февраля. Мог ли я сказать, что был глубоко несчастен? Нет, я продолжал встречаться с княжной по вечерам, и она словно бы хотела разорвать меня на кусочки от жадности. Причем ее высочество постоянно вела себя так, как будто это было наше последнее свидание. Ничего и никогда не откладывалось на завтра, и я был счастлив. Черт возьми, я был счастлив, словно малолетний пацан, впервые нашедший для себя подружку. Минами самоотверженно записывала треки в моей студии. И чего лукавить, мы иногда тайком встречались, чтобы погулять. Не сказать, что она могла заменить мне такого бро, как Мелвин, но все же ее компания была крайне теплой и приятной. Иногда к нашей тусовке присоединялись Грейс и сестренки Хаузер, которые за эти 2 недели успели подружиться с Минами. И мне очень хотелось, чтобы эта идиллия длилась как можно дольше. Вот она, жизнь, та, к которой я стремился. Практически залез на гору и был в окружении близких по духу людей. Кстати, Дубровская стала трансформироваться. С ней реально произошла очень странная метаморфоза. Я ведь каждый день проверял тренировки своей команды «Бесят». Это так их в шутку прозвал Давид. Томас, Крис и Робин сперва отторгали Марию. Да что уж там. Они друг друга отторгали. Парни еще общались более-менее нормально, а вот Робин отдалялась от коллектива. Проблема была в ее взрывном характере. Недаром Ютака дал ей такую интересную кличку. Правда, парни поссорились, когда Томас похвастался, что ходил гулять с Мигумечкой. Я туда лезть не стал, а Дубровская сделала то, что умела лучше всего. Наорала и дала всем леща. Робин, конечно, в скандале не участвовала, но тоже получила чисто так, для профилактики. Только вот сегодня я дал Марии выходной. Она отнекивалась и сказала, что никуда не пойдет, но Соболь мне уж очень понравился. Клевый мужик. К тому же он сказал, что с удовольствием примет участие в еще парочке таких операций, как на Южном полюсе, если я выбью ему свидание с Дубровской. Почему парочки? Потому что он искренне верил, что к 3-й массовой бойне просто не доживет. Так вот, Матидзуки добрый. Матидзуки организовал. Не бойню, свидание. Поэтому сегодня бесятами занималась Кицуне. Не то чтобы ей было нечего делать, просто она, как и всегда, пыталась максимально прокрастинировать. И тренировка мелких явлений была отличным способом прочувствовать отлынивание от основной работы на все 100%. «Как дела?» — подойдя к огромной куче старых покрышек, спросил я. «Есть успехи?» «Все идет в лучшем виде», — довольно заключила Кицуне, пытаясь прикрыть собой вновь дерущихся из-за какой-то фигни Криса и Томаса. «Это ты называешь лучший вид?» — удивился я и, подойдя к парочке копошащихся карапузов, поднял обоих невидимыми руками. «Что за фигня?» «Милорд, тьфу! Он совсем берега попутал!» — возмутился Крис, потирая распухший нос. «Бромсит не на тех!» «Чё сказал? Ты со своим гонором скоро всех достанешь! Сам стоял, где не положено!» — запротестовал Томас, прикрывая красное ухо. «А чего вы их подняли? Весело же!» — усмехнулась Робин, которая сидела в позе лотоса на заваленной покрышке. «Босс, это же мальчишки! Пусть играются!» «Мальчишки?» — я подошел к нахалке и поднял ее за воротник. Вы мой защитный отряд, будущее поколение токийских рыцарей. И что я вижу? Господи, вы же вместе с командой Сан отбивались от явлений, а ты? Ты должна поддерживать своих соратников. Не буду, потому что они дураки, — фыркнула Робин. Замечательно. Я сейчас же позвоню Дубровской, и ваша каникула закончится. Ясно вам? Простите, милорд. Ребята тут же дисциплинировались и продолжили тренировку, а я подошел к Найт. Это что за хрень? Ну, я не заметила. Все так быстро произошло, а потом сразу же пришел ты. Невинно хлопая ресницами, ответила она. Получишь по жопе за такое. Они маленькие и очень опасные. А если поубивают друг друга, что будем делать? Ладно, я буду внимательнее, клянусь. То-то же, фыркнул я и взглянул на часы. Как там у тебя с отставкой? Прикалываешься? Найт обреченно закатила глаза. Принцесса Аюми была в ярости. Она чуть не избила Масаши, когда он только заикнулся про это. Орала, что его роботы никогда не заменят Квазара на службе императора и так далее, и тому подобное. В общем, вся в отца. Чем сильнее пушка, тем ближе к великому государю. Так что плакала моя пенсия. Они будут высасывать из меня соки до глубокой старости. А ведь я уже так хочу уделять все свободное время семье. И Голди? Тебе вмазать или как? Бесишь. В любом случае, это было более чем предсказуемо. И что? Ты так и осталась лидером? Они тебе даже жалования не подняли? Подняли на 5%. Но мне и без этого денег хватает. А ластящаяся принцесса Аюми — это ужас. Проклятый тентакловый монстр всеми силами показывает, что никогда и ни за что тебя не отпустит. И мурлыкает тебе на ухо, что ты хорошая, сильная и самая лучшая. А сквозь строк так и веет. Ты моя собственность, поняла? Тупая лисица. Мр. Маленькая добрая девочка, что создана была для любви, превратилась в ужасного монстра. Это Масаши ее такой сделал, я уверена в этом. Пару недель назад она жаловалась, что он угнетает ее. Так что все может быть, пожав плечами, ответил я. Кстати, завтра день Святого Валентина. Кому подаришь шоколад в виде собачьей лапки? Ох, как же ты задолбал! На этой замечательной ноте мы закончили тренировку и развезли детишек по домам. День, по идее, должен был подходить к концу, но меня же просто так не отпустят, верно? Мобильник зазвенел именно в тот момент, когда мы уже почти выехали за город. «Слушаю», — ответил я. «О, господин Матидзуки, это Ян Карпейн из Джаксы. Ваш заказ доставлен», — протараторил очень дружелюбный голос из динамика. «Благодарю. Спасибо, что помогаете». «Не стоит. Вы помогли нам гораздо больше. Как только вы захотите убрать этот старый мусор, пожалуйста, дайте знать. Там сейчас и так не протолкнуться, поэтому лучше убирать все лишнее». «Да, мистер Карпейн, я понимаю. Обязательно будем на связи». «Ой, погодите!» Тон начальника токийского филиала резко изменился с дружелюбного на заискивающий. «На самом деле, я звоню не только из-за отчета». Я тут же напрягся. «И что там еще? В общем, помните тот монумент Пандоре, который открыли 2 дня назад возле НИИ в области кибернетики?» «Конечно. Я там был», — сухо ответил я, вспоминая, как тяжко было улыбаться и перерезать ленточку специально для многочисленных камер. «Так вот, дело в том, что этот НИИ сегодня перешел под наше руководство. Так распорядился глава клана. Я-то сразу сказал, что дочки нам не нужны и что все научное сообщество будет против. Однако меня никто не послушал. Я же для них гайдзин». «Ближе к делу, мистер Карпейн. Время — деньги». «Да, дело в том, что агентство Джакса обязано подчиняться временному правительству. Они обеспечивают нас заказами и очень часто помогают с работой». «Мистер Карпейн». «Да-да. В общем, научные сотрудники из НИИ устроили митинг прямо во дворе возле того монумента. Я боюсь, как бы не началась потасовка. Снесут к чертовой матери, а нам потом отдуваться перед принцессой и вами. Я к тому, что вас же все любят. Может быть, вы поможете нам уладить этот вопрос мирно? Я не настаиваю, просто дружеская просьба». «Я, конечно, благодарен за помощь с посылкой, но я за это заплатил. Полную стоимость». «Так с чего вы взяли, что я по-дружески буду что-то делать? У вас есть полиция?» «Да, но в НПА мне сказали, что пока не начнется беспорядок, они не приедут. Мол, у них и без того проблем хватает. Тем более они искренне верят в то, что ученые безобидны». Представьте себе людей, которые всю жизнь сидят в лаборатории. Они же дикие, ненормальные. Они там все разнесут. И я бы хотел, чтобы вы просто пришли и сказали пару слов, а я, ну скажем, буду должен вам хорошую услугу. Ох, ладно, но учтите. Я же потом стребую. С этим нет проблем. Огромное спасибо. Угу, всего доброго. Я сбросил вызов и уткнулся затылком в подголовник. Что же им там не спится? Новые проблемы? Поинтересовался Наир. Исходящие из старых. Ладно, поехали к монументу Пандоры. Разгоним митингующих. Когда выходит обычный народ, оно и понятно. Во-первых, зачастую действуют специальные подстрекатели, которые агитируют людей, припоминая все плохое. А во-вторых, простому народу куда проще собраться. Они все видят не замыленным глазом, а прямо изнутри. Конечно, им много рассказывать не надо. Кинул спичку, и огонь тут же вспыхнул. Да только вот они не всегда осознают, что, протестуя против имеющегося режима, они могут вогнать свою любимую страну в еще большую задницу. А ученые, люди с глубокими познаниями, неужели не понимают, что их все равно заткнут за пояс? Да, я был совершенно с ними солидарен. И к тому же настоящий принц, который хочет и умеет прямо здесь, в этом городе, просто ждет своего часа. Подкатив к площади перед институтом, я увидел небольшую толпу людей с транспарантами. «Против нелегитимной правительницы! Против нелегитимной правительницы!» — скандировали протестующие ученые. «И что мне им сказать?» «My fellow brothers!» «Ну уж нет. Нужно что-нибудь хорошее, доброе. Как правило, протестующие не любят правду. И если я начну говорить о том, что на место императрицы, по официальным данным, просто нет претендентов, и что империя может провалиться в дыру, а они просто разозлятся. Во-первых, кто я такой, чтобы делать прогнозы? Политолог? Нет. Я обычный попаданец из альтернативной земли. И притворяться диванным специалистом точно не буду. Да и меня не послушают. Поэтому нужно втирать про справедливость и светлое будущее. Так всегда все делали, и это срабатывало. Выйдя из машины, я направился прямиком на площадь, в толпу людей. Протестующие, заприметив меня, тут же прекращали голосить и лишь удивленно пялились в мою сторону. Помахивая всем рукой, я прошел к лестнице, где уныло стоял один полицейский с громкоговорителем. Господи, я, конечно, понимаю, что Тайсё в городе и может напасть в любой момент, и что полицейских на все районы не хватает, чтобы собрать полную мобилизацию. Но можно же позвать несколько отрядов из соседних префектур. Раньше митинги окружало пара десятков полицейских машин, дежурило несколько карет скорой помощи и отряд быстрого реагирования. А сейчас вот этот хоббит с громкоговорителем. И главное, хрен с ними, с учеными. А были бы тут, скажем, рабочие из заводов, шахтеры или горняки. А там ребята массивные в большинстве своем. Что бы тогда этот задохлик делал? Да его бы разорвали на куски. «А, милорд», — дрожащим голосом выдохнул миниатюрный полицейский и трясущейся рукой протянул мне громкоговоритель. «Ничего не бойся. Сейчас со всем разберемся, окей?» — улыбнувшись, произнес я и, подмигнув, взял аппарат в руку. «Всем доброго времени суток! Как настроение?» Из толпы до меня тут же донеслось. «У-у-у! Мы против нелегитимного правителя! Она нас не слышит! Требуем слова принца Хата!» «Погодите!» — я поднял руку вверх. «Друзья, но почему вы против ее высочества? Что плохого она вам сделала?» «Так еще сделает. Кто знает, кого пригласят на пост консорта. Время идет, а она так себе никого и не выбрала», — ответила девушка с транспарантом. «Хм, так, может быть, вы волнуетесь раньше времени? Почему вы решили, что принцесса обязательно все провалит? Вы даже не дали ей шанс. Знаете, кому возведен памятник?» — поинтересовался я, указывая на Пандору. «Да все знают. Обычной программистке, которая защитила мир от террористов. Но какое это отношение имеет к нам и принцессе Аюми?» Наше знакомство с Пандой Чан тоже началось непросто. У нее был отвратительный брат, который насолил не только мне, но и огромному количеству людей. Я смотрел на нее и думал, что раз они родственники, то значит и Панда Чан такая же. Но на деле же оказалось, что она просто бесполезна. Пустое место. Ноль без палочки. «Эй!» — завозмущались ученые. — Погодите, я не договорил. Панда Чан запуталась и совершенно не представляла, что делать дальше. Возможно, не встретить она хороших людей, то так бы и была сейчас где-нибудь никем. где-нибудь далеко в ожидании конца света. Кто знает. Но судьба распорядилась иначе. Принимая ее на работу, я был настроен скептично. У меня совершенно не было веры в этого человека как сотрудника. Да что там. Я ее даже как личность не воспринимал. А почему? Потому что я ее не знал. Чему я задвигаю эту речь, друзья мои? Человека судят по поступкам. Помните это. Сколько времени принцесса Аюми у власти? Месяц? Полтора? И что, вы голодаете? Живете в плохих условиях? Переплачиваете налоги? Ой, они уже полсотни лет бешеные. Прошу прощения, это было не в тему. Так вот, что поменялось с того момента, как не стало его величества? Город привели в порядок, полиция вас надежно оберегает. Уровень криминала пошел вниз. Потому что все жители умерли. Да ладно. Если все умерли, то вы тогда кто? Да, мы понесли потери при нападении. Но главное то, что сейчас все прекрасно. Дайте принцессе Аюми шанс. Не кричите на нее, не сбивайте с толку. И она обязательно проявит себя точно так же, как панда Чан. А может быть, даже лучше. Милорд, скажите честно, а если мы не уйдем, вы нас побьете, да? — поинтересовался бородатый профессор. — Да, — кивнув, ответил я. — Блин. — Ну, как всегда. С этого и надо было начинать. — Расходимся, ребята, это становится опасным. Разочарованные ученые тут же свернули плакаты с транспарантами и, опустив голову, начали разбредаться. — Вот и все. А ты боялся, — улыбнувшись, произнес я и вручил громкоговоритель полицейскому. — Спасибо, милорд. Парнишка тут же низко поклонился. «Без вас они бы меня сожрали». «Полегче, парень, мы деятели науки», — проурчал старик в огромных очках, волоча за собой раскладную койку. «Корпорации захватили наш мир. Раньше все молились Будде, а теперь Матидзуки Джиро. Власть показывает нам на богов, которым мы должны быть преданы. Работа милорда — светить лицом и спасать людей, попутно превращая воду в вино. А мы лишь пытаемся донести до людей правду. В этом наша работа. И ты смеешь обвинять нас в каннибализме?» «Простите», — тут же извинился полицейский. «Вот видите, они опасны». «Да уж, я и сам, честно сказать, чуть штаны не замарал. Ладно, друг мой, всего тебе доброго. И помни, сила в правде». Я улыбнулся в стиле Хоумлендера и вальяжно направился к Наташе. «Господи, я превращаюсь в супергеройское чудовище, которое разгоняет митинги». Осталось только заработать синдром брошенного сына и научиться стрелять лазерами из глаз. Вот тогда точно будет весело. «Как все прошло? Они были очень расстроенными под конец», — усмехнулся Наир, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Дедушка спросил, бить будете?» Я сказал, «да». Они обиделись и ушли. А я там такую речь задвинул про пандочку и принцессу Аюми. Вот что за люди? «Это ученые. Им плевать на сладкие речи и геройских героев. Они знают, куда катится Япония с ее высочеством во главе, поэтому проще защитить свои зубы, чем поверить сказке. Возможно, я открою вам глаза, но вы потеряли доверие простого народа, как только ваше лицо появилось на агитационных плакатах». «С чего ты взял?» — удивился я. Тут же вспомню слова старика в больших очках. «Разве это не очевидно? Вы вдохновляете их сыновей, братьев, мужей и отцов в наступление в ряды добровольческой армии. Мизерный шанс дослужиться до офицера и получить титул просто не стоит того, чтобы рисковать своей жизнью». «Погоди». Меня подобная информация дико возмутила. «В смысле? Во-первых, я их не заставляю. Я вообще изначально был против всей этой фигни, потому что... Ну, блин, я не герой, а типичный бизнесмен. Хрен с горы, если говорить простым языком. В таком формате нагло блистать рожей на агитационных плакатах даже для меня. А во-вторых, разве Токио не нужна свежая боевая мощь?» «Ну, туда и взрослые мужики идут. Прям совсем взрослые». «Хорошо. Разве Токио не нужна боевая мощь? Кто будет защищать городских жителей от приспешников Тайсё, пока я буду махать кулаками в гуще событий? Княжна? Или, может быть, Кентян, которая попала в реанимацию? Или опять все свалить на Нов, который взрывает банки с последними ловцами душ, м?» «Им нет до этого дела. Для них вы лицо смерти. Рекламируете ее, призываете поучаствовать в ее пире. Именно так они видят вас». «Ну, шикарно». «А вы что думали? Быть названным героем — неблагодарная задача. Так что не принимайте близко к сердцу». «Окей. Блин, я уже успел забыть, что такое припёк в филейной части. Ладно, вези в академию, хочу выспаться. А то завтра вечеринка по поводу моего титула. Нужно выглядеть свежим и отдохнувшим». «Не забудьте, в час дня показ нового каф от господина Утиды». «Ох, твою ж мать! Опять не высплюсь. Тогда поднажми». «Как прикажете, милорд». «Да уж, откровение Наира стало для меня чем-то совсем неожиданным. Это, конечно, логично, но всё-таки обидно. Пускай я и не был героем на самом деле, но... что если бы был? Ужас! Вот поэтому у нас нет никакой Лиги Справедливости на пару со Мстителями. Их союз просто невозможен. Таких людей не бывает, потому что всем не угодишь, везде не успеешь. А другие государства будут давить на тебя санкции за то, что у вас есть уникальное сборище клоунов со сверхспособностями, а у них нет. Ай, ладно, не мои проблемы. Рано или поздно Тайсё вылезет, и я спокойненько его уничтожу. Без лишних телодвижений, без каких-либо проблем. А сейчас главное хоть немного отдохнуть. Ещё очень повезло, что княжна сегодня была на эфире с какими-то там представителями из империи. А то поймала бы и всё. Плакал мой сон. Прибыв в академию, я прокрался к общежитию и, поднявшись, подошёл к двери. Что за сладкий шоколадный аромат стоит в округе? Как будто весь коридор пропитался им. Странно. Зайдя в комнату, я случайно швырнул в бабулю курткой, отчего кошка с кряхтением спрыгнула с тумбочки и перешла на диван. Стоило моей голове прикоснуться к подушке, как я тут же провалился в сон. Утро начинается не с кофе. Мне снился такой замечательный сон. Мы с Минами, Гнежной, Грыз едем на роскошном кабриолете в закат, и такое ощущение, что сейчас случится нечто волшебное. Как вдруг мои влажные мечты были жестоко разбиты мобильником. Наир говорит, что женщина — источник проблем. А я говорю, нет, это проклятые телефоны, которые не дают нам поспать и вечно отвлекают от жизни. Разлепив глаза, я кое-как подполз к тумбочке и, отложив в сторону сонную бабулю, ответил на вызов. «Ичиро!» — испуганно отозвалась принцесса Аюми. «Это ты?» «Да, это я. Чем обязан звонку в такую рань, ваше высочество?» «Блин, всё же я немного переборщил. Грубить, возможно, будущей императрице лучше не стоит». 12 часов. Это разве рань?» — удивилась она. «Твою мать! Ладно, прости меня. Что-то случилось?» «Кицуна строго-настрого запретила мне звонить тебе. Сказала, что это не твоя проблема, и отвлекать тебя от тренировок нельзя», — жалобно произнесла она. «Ваше высочество, давайте не будем издеваться над логикой, хорошо? Вы мне уже позвонили, поэтому будьте любезны. Расскажите, что у вас случилось?» «Императорские святыни украли из дворца», — чуть ли не плача ответила Аюми. «Ты не мог бы пробить по своим криминальным друзьям, кто это мог быть? Дело рук профессионала. Ни следов взлома, ни каких-либо отпечатков. Как будто они сами исчезли». «Может быть, это кто-то из ваших?» «Точно нет. В это время в резиденции находилась только я, Судзуки Дано и Масаши». «Хм, странно», — ответил я, сразу же вспомнив слова Хата. «Я спрошу у Жанны, что там со сбытом и кому это могло понадобиться. Посмотри, кто мог ещё быть внутри резиденции? Беда, камеры?» «Они были отключены». «Следы на щитке и в комнате охраны?» «Всё проверили. Масаши говорит, что, возможно, это какой-то сверхкрутой дрон пробрался через вентиляцию. Ты уж прости, что беспокою. Я честно постараюсь сегодня приехать к тебе на вечеринку». «Ага, спасибо», — выдохнул я, прекрасно понимая, что никто её не отпустит. «С Жанной поговорю. Держи руку на пульсе». «Очень тебе благодарна». «До связи», — ответив, я отбросил мобильник на кровать и сел на табурет. Ох, час от часу не легче. Неужели Масаши и правда мог предать свою страну? Что за Масаши? Ба вытянула хвост и широко зевнула. Последний наследник клана Утида. Сейчас нечто вроде консультанта и личного помощника у принцессы Аюми. Очень близкий для неё человек. Все члены семьи Утида всегда были странными, ответил за бабулю, подтянувшийся к нам моб. Диана рассказывала, что старший Утида всегда стремился к мировому господству. Хотел захватить мир при помощи технологий. Считал, что кланам стоит немного успокоиться и дать волю простым людям. Кицуна рассказывала, что ей пришлось убить его. «Возможно, и сын унаследовал подобные черты», — предположил я, глядя на браслет КПВ. «В общем-то, нужно будет за ним проследить. Я доверяю Масаше и не верю, что он может сделать нечто подобное. На словах Хата и ситуация с дворцом меня сильно настораживают». «В твоем голосе мало уверенности. Что будешь делать, если Масаши и правда окажется предателем?» — поинтересовалась кошка, запрыгнув ко мне на колени. «Первое, что приходит на ум — выбить все дерьмо. Раскатать, блин, терпеть не могу, когда меня подставляют. Но если действовать по уму, то лучше узнать, что именно он хочет сделать и к чему прийти. Да и вообще, я сильно сомневаюсь, что наши догадки верны. Масаши слишком мягок, давно бы спалился, не его уровень». «Ага-ага. Когда я познакомился с твоей бабкой, так она тоже такой милой девчонкой показалась». «Кш-ш-ш!» Увы, моб так и не успел договорить, поскольку бабуля тут же спрыгнула, выгнула спину и, подойдя бочком, ударила его когтистой лапой по носу. «В любом случае, я с него глаз не спущу. Но даже если Масаши предатель, такой черт ему красть императорские святыни? Это же просто безделушки, которые лишь условно отнесли к реликвиям». «Символ власти. Если люди узнают, что святыни были украдены, то поднимется волна недовольства. Лодка слишком сильно раскачалась. Японцы обожают традиции и символизм. Если великий государь не смог защитить веренные ему святыни, то значит не сможет удержать и страну. Принцесса, конечно, может промолчать, но рано или поздно святыни всплывут на черном рынке. Об этом узнает общественность, и тогда начнутся проблемы. Это самая настоящая подрывная деятельность против императорской семьи. На месте Масаши я бы так и сделала. А что? Принцесса мне безоговорочно доверяет, поэтому я украду и продам реликвии через своих криминальных друзей. А потом, когда народ устроит революцию, протяну обычным людям руку, навешав лапши на уши про то, что мы вместе выйдем из кризиса в новое русло», — произнесла бабуля и завалилась на бок. «Масаши крайне хитер и опасен, если смог так далеко зайти». «Блин, может, натравить на него копов?» — пошутил я. «Издеваешься? НПА его и пальцем не тронет. Плюс, ты знаешь все его тайники? За Масаши нужно устанавливать качественную слежку. У тебя есть сестренки Хаузер. Лучше их никто не справится», — заверил моб. «Хаузер, говоришь?» — я задумался. «Ведь, по сути, я иду против своего друга. Но это фигня. Я всегда был ненадежным и мог продать любого, кроме близких, за гроши. Эгоист до мозга костей, который всегда забивает на друзей. Но сейчас речь шла о племяннике моей любимой названной сестры. В первую очередь, я пойду против нее. И тогда все это может привести к крайне неприятным последствиям». «Не хочешь идти против Кицуны?» — поинтересовался моб. «Типа того. Просто давай рассудим здраво. Мне есть дело до Аюми? Нет. Мне есть дело до Японии? Блин. Ну, тут мой бизнес. Однако что мне мешает при разрухе перевести его в другое место? Да, будут проблемы. Да, я не смогу перебросить всех, потому что у многих тут семьи. Но это не стоит того, чтобы рушить отношения с Кицуны». «Может, поговоришь с ней?» — предложила бабуля. «И в очередной раз выслушивать ее ложь? Думаете, она не знает? Ага. Нужно быть полным идиотом, чтобы этого не понять. Найт и Масаши в одной связке. И Найт за своего племянника порвет глотку любому. Поэтому если Масаши реально затеял государственный переворот, Кицуна будет на его стороне. Это вот прям 100%. — ответил я, положив руки на столешницу. «И я и чертовски понимаю. Затея Кицуны переворот, я бы ее, конечно, не стал поддерживать. Тут нужно работать с возражениями и стараться переубедить. Но если бы у меня не получилось, и она продолжила бы свою деятельность, нет, то даже и речи быть не может о том, что я ее сдам. Буду против, но ни за что не открою ее секрет. Почему? Да потому что иначе не могу. Я в любом случае буду защищать своих. И считаю это правильным». «Но устраивать переворот глупо», — возмутился моб. «Кицуна не маленькая девочка. почему не убедила своего племянника, что так делать нельзя? Откуда же мне знать? У каждого своя голова на плечах. И к тому же, ты так говоришь, как будто мы уже все выяснили. Нельзя весить клеймо предателя, пока ничего еще не выяснилось. Может быть, против нас действует Тайсё или, не знаю, вообще какая-нибудь третья организация. Нужно сперва добыть данные, а уж потом делать выводы. «Как бы ты потом не натворил глупостей», — с грустью вздохнула бабуля. «Ну, в любом случае, нужно попросить сестренок проследить за Масаши. Позвони им». «Позвоню», — ответил я и направился в ванну. «Нет, я, конечно, все понимаю. Это могло быть исключительно из справедливых и, возможно, добрых побуждений. Но если это правда, я ему вдарю. Благими намерениями вымощена дорога в ад. И к тому же, так подставить хата, это ж надо, а? За организацию 5, за идею 2». Открыв дверь, я чуть не споткнулся о гору цветастых коробочек, что лежало у меня под порогом. «Это что?» — нахмурившись, произнес я, и, активировав соту, аккуратно вытащил одну из них. «Господи, неужели ты настолько тупой?» — обреченно мяркнула ба. «Слышь?» — осторожно дернув за бантик, я открыл крышечку и увидел шоколадку в виде сердечка. «Что за...» «День всех влюбленных. Кошка упала так, как будто в нее выстрелили из пистолета. «Да, если бы не княжна, то я бы подумала бы, что твоё либидо испортилось из-за всех этих разборок». «А, точно!» Я выключил соту и хлопнул себя по лбу. «Заработался, бывает. Ладно, всего хорошего». «Эй, погоди!» Завозмущалась кошка и взмахнула пушистым хвостом. «Чего тебе?» «Ты не будешь это забирать?» «А зачем?» «Господи, что в тебе девушки находят? Раньше хоть смазливым был, а сейчас выглядишь как зомби. Они же готовились, старались». «Ох, твою ж мать!» — выдохнул я и, собрав шоколад в кучку, положил возле табуретки для обуви. «То-то же!» Ба с осуждением фыркнула и отвернулась. Выйдя в коридор, я успел заметить, как куча дверей мощно хлопнула. За мной явно следили. Простите, леди, но мое сердце уже занято Делорианом. Наговорившись с горничными, мы с Наиром отправились на загородный полигон клана Утида. Я постарался максимально отринуть негативные мысли, чтобы вести себя естественно. Однако, когда твоя душа полностью погрязла в подозрениях, притворяться, что все хорошо, было крайне затруднительно. Масаши радостно встретил нас на КПП, где дежурило 15 вооруженных до зубов солдат и здоровенный шагоход. Все ожидали Тайсё. Готовились как могли. Сам полигон больше напоминал огромное футбольное поле с кучей мишеней разных размеров и форм, от мелких металлических болванок для легкого огнестрела до небольших сараев для баллистических ракет. «Неплохой загородный участок», — восхищенно кивнул я, когда Масаши подвел нас к двум средним шагоходам. «За сколько взял?» «Очень смешно. Ты, кстати, костюм единения принес?» — спросил гениальный инженер и посмотрел на часы. «Я поставил себе цель за 45 минут презентовать тебе неясыть». «Погоди, но ты же говорил про Филина», — удивился я. «Так его назвали мои коллеги из Российской империи». «А почему именно 45 минут?» «Потому что столько мне отведут на презентацию аналога в Священном Союзе». «Когда планируешь реализовать?» «Как только получу свежие данные. Модель новая, железо не обкатанное. Не хочу упоминать про опыты и эксперименты, но буду честен, ты единственный, кто сможет с ним управиться и указать мне на недочеты», — ответил он и нажал на экран часов. Сверху тут же раздался приближающийся свист реактивных двигателей, и спустя 30 секунд перед нами приземлилось настоящее чудо. Золотистые доспехи с витиеватыми узорами, что отдаленно напоминали перья, широкие наплечники, в которых явно пряталось что-то мощное, огромное количество защитных пластин по всему корпусу. Но больше мне понравился шлем. Этакая жуткая голова филина. Действительно. И почему русские назвали его неясытью? Насколько мне не изменяет память, у этого вида сов нет ушек на голове. «На как, впечатляет?» — обрадованно спросил Масаши. «Весьма. Просто пушка», — честно признался я, пытаясь скрыть дикий восторг. «Зато теперь я буду походить на настоящего рыцаря. А что, Дорого, богато, как я и люблю. Когда моя персона появится на поле боя в таком костюме, все тут же поймут, что пришел батя и с ужасом капитулирует. В сплаве использовала золото и вольфрам. Это значит, что при подключении специального кислородного баллона можно работать на околоземной орбите гораздо дольше, — гордо заявил он. — Ну что, готов? — Это мы всегда, — ответил я, и, быстро скинув верхнюю одежду, подошел к обновленной Кэрол. Костюм плавно распахнул мощные защитные пластины. Вот это толщина! Как бы ни произошло то же самое, что и с переходником на Южном полюсе. А тебе не кажется, что он слишком неповоротливый? Не переживай, не ясит крайне шустрая и никогда не тормозит. Конечно, будет немного затруднительно пролезать в узкие щели и разломы, но с таким количеством вооружения любой небольшой проход можно превратить в здоровенный ангарный въезд. Жутко звучит. Я залез внутрь и, нажав на педаль, тут же синхронизировался. «Добро пожаловать на борт, капитан», — обрадованно произнесла Кэрол. «Я скучал». «Я тоже. Как вам мой новый внешний вид?» «Просто замечательно». «Очень рада, господин. Начнем проверку вооружения». «Да, было бы здорово», — ответил я и распахнул шлем. «Итак, что ты сюда поставил?» «О-о-о!» Массаж, словно маньяк, хлопнул руками. «Это самое вкусное». Мощнейшая заплечная сейшиновая турель с автонаведением. Просто обозначь принцессе цели и наблюдай, как твои враги превращаются в пепел. Супер. Тяжелая винтовка для уничтожения живой силы противника. Одна раскладывается как раз над другим плечом. Кончилась энергия, не беда. Отстреляешься от ублюдков мощным калибром. Брависсимо. И, конечно, золотая классика. Пистолеты и пулеметы, установленные в предплечевую зону доспеха. 9 мм. И невероятная скорострельность позволит вести бой при работе блокиратора в узких коридорах вражеских баз. Просто шикарно. Это еще не все. Массаж улыбнулся, словно Мефистофель. В плечевую зону доспеха установлены легкие плазменные ракеты. И фишка в том, что вы с Кэрол можете их направлять. Используйте как самонаводящееся оружие или же корректируйте полет для того, чтобы разнести легкую боевую технику на салат. Ошибка сапера. Также отлично работает для повреждения вражеских каф предыдущего поколения. Отлично! Я был уже на грани морального оргазма, но, по ходу дела, инженер всея Японии приготовил что-то еще. За спиной спрятан массивный трехтрубный пакет тяжелых плазменных ракет. Нужна тяжелая артиллерия на дальнее расстояние? Получите, распишитесь. Любой танк или большой боевой дрон будут приготовлены до состояния «well done», за считанные секунды. Блеск. 2 электромагнитные и 3 противопехотные мины сферического поражения. Нужно завалить кучу врагов в режиме стелс? Без проблем. Цепляем на стену. Ждем. Нужно вывести из строя боевых дронов? Без проблем. Цепляем на стену. Ждем. Все для тебя. Так. Я вытащил из бронированной кобуры дыхание дракона. Это сейшиновое оружие, верно? Верно, кивнул Масаши. Кроме встроенных боевых систем, тут есть и навесное оружие. 2 сейшиновых пистолета. Глок спрятан в левой боковой пластине. А еще мы посовещались и решили заменить сейшиновые клинки на меч-копье. Как и в предыдущей версии. Так будет куда удобнее. Мощно. Ну и так, если по мелочи, мы выделили сюда 2 большие колонии ремонтных нанитов. Они мгновенно активируются при повреждении наружного слоя брони. А также специально разработали систему экстренного катапультирования, если понадобится покинуть костюм. Вместе с Кэрол? Увы. Мы пока так и не научились безболезненно отсоединять факелы. Там будет КПВ с простой версией скина, самой первой, которая была еще в экзоброне пехоты. Но это только для того, чтобы ты смог спастись. Легкая броня и парашют. Круто! Я посмотрел на свои мощные золотистые кулаки. Ты превратил КАФ в полноценный боевой комплекс. В таком я бы мог захватить черный континент за пару недель. Не стоит себя переоценивать. Увы, огромная толпа наемников со здоровенными пушками рано или поздно победит. Ты устанешь. Можешь быть случайно ранен, да и вообще, там огромное количество нюансов. В общем, костюм хорош для некоторых операций, но использовать его для захвата колоний... Расслабься, я просто пошутил, усмехнулся я и вышел из КАФ. «Неужели ты думаешь, что мне оно надо?» Я вообще считаю, что все эти захваты и государственные дела — одна сплошная и ненужная проблема». «Это точно», — улыбнулся он и протянул мне часы для призыва Кэрол. «Сегодня я доведу некоторые программы до приличного состояния, и с завтрашнего дня можешь охотиться на Тайсё при полном параде». «Благодарю». Я напялил часы на правую руку, так как на левой уже был браслет с КПВ. «Ты как, придёшь сегодня?» «Прости, но, к сожалению, буду занят», — с грустью вздохнув, ответил он. «Много дел с твоим каф, да и по своей работе тоже». «В общем, весь вечер забит под завязку». «Ясно. А на концерт Минами завтра?» «Туда... Слушай, пока не знаю. Но есть очень большая вероятность, что у меня получится. Давай не будем загадывать, хорошо?» «Без проблем. Спасибо за каф». «Для токийского рыцаря ничего не жалко», — с улыбкой ответил он. «Значит, дела сегодня, да? Отлично. Вот мои дорогие горничные проследят, чем инженер всей Японии будет заниматься». «Ну как, вы поговорили с ним?» — поинтересовался Наир, когда я сел в машину. «Ведёт себя максимально непринуждённо. В лоб я, конечно, спрашивать не стал, боюсь спугнуть. Да и зазря подозревать тоже не хочется. Знаешь, доверие — это как хрустальный бокал. Его крайне сложно сделать, но вот разбить проще простого. Так что давай будем брать предателей с поличным, окей?» «Ваше право». «Да и к тому же, вдруг бы он перенёс тёмные делишки, узнай, что я под него копаю». «Нет уж, я рыцарь, а он инженер», — строго ответил я, взглянув на часы. «Понимаешь, я всё это время шёл напролом. Естественно, это было далеко, не от великого ума. Но теперь ситуация как раз требует от меня осторожных действий. Это сложно, потому что у меня нет опыта, и я это признаю. Однако иначе поступить не получится. Добудем доказательства, прижмём к ногтю. А нет, будем продолжать искать истинного крота». «Хорошо», — пожав плечами, ответил Наир. «Сейчас на съёмке?» «Да, но что-то я совсем забыл подготовить текст».